Ну что ж, с Богом начнем. Сегодня тема у нас о единой спасительной церкви. Специально для вас. Начните, пожалуйста, такого некого парадокса. Всем известная фраза, что вне церкви нет спасения. Также известная фраза, кому Бог церковь не мать, тому Бог не отец. Фраза восходит к святому Киприану Кафаденскому. Буквально звучат они так. Но вне церкви нет спасения — это прямая фраза, а прямая цитата из трактата «В единстве церкви». Фраза «вне церкви нет спасения» звучит так. «Не может иметь отцом своим Бога тот, кто не имеет церкви своей матери». Вот. И здесь возникает вопрос, почему вот этой фразы прямо нет в Библии? Вот. И очень часто нам, на самом деле, второй интересный парадокс. Хотя этой фразы нет в Библии, практически большинство традиционных христианских конфессий, я говорю про православие, про римо-католичество, про монофизитов, про несториан, даже про лютеран, кальвинистов, реформатов и даже баптистов, эту фразу признают. Самое интересное, да? Почему же эта фраза нет в Библии, но большинство их признают эту фразу, хотя, конечно, слово «церковь» понимается совершенно по-разному. Каким образом можно это вывести из Священного Писания, и каким образом можно понять, зачем нужна церковь для того, чтобы общаться с Богом? Потому что очень часто люди говорят, зачем мне ваша церковь, мы и так без посредников Бога будем общаться, и так далее, и тому подобное. Намекать, это служение все слышали, да? Вот. Перейти к этому вопросу, а мы будем с вами при помощи обычного совершенно стенда его объяснять, да, при помощи нашей доски. Мы с вами должны сначала понять, что такое церковь. Слово «церковь» употребляется в Новом Завете 126 раз. Количество употребления слова «церковь» в Ветхом Завете мне неизвестно, к сожалению. Хотя аналог его известен, наверное, всем. Слово «кагал». Это кахал, означает собрание тех, кого созвали. Слово «церковь» употребляется не только в значении церковь христианская, православная, не только в ветхозаветном значении, в смысле церковь, как место собрания иудеев, но также употребляется еще в следующем значении. Оно употребляется в смысле, что, в смысле, например, собрание людей, которые собрались против апостола Павла в театре Эфеса. Вот. Или, например, употребляется в 26-м псалме в таком выражении: «Возненавидев церковь лукавнущих, и с нечестивым не сяду». То есть и перед нами вообще идет речь об неком собрании созданных. А вопрос, кем созданных, зачем созданных или какой целью созданных, это же второй вопрос, так? То есть предполагается, что это некое собрание, не самоорганизовавшееся, не демократическое. Хотя, конечно, история с апостолом Павлом является в некотором смысле, может быть, опровержением этого, но хотя, может быть, и не опровержением, потому что ведь толпа не сама случайно собралась, так, против апостола Павла в Ефесе, когда кричали великая Артемида Ефесская. Собрание было там организовано серебряниками, которые бунт подняли, да, там. Вот. И это собрание имеет некую цель. Понятно, да, церковь собирается не бесцельно, там, не развлечение ради, там, да, а для некой цели. Вот. Теперь возникает вопрос, каким образом Библия оценит, что такое церковь. Интересно, что с точки зрения самой Библии Христос не оставил после себя текста. Единственный текст, который Христос написал, он исчез через несколько часов после того, как он его написал. На песке, конечно, всегда знаете, да? Вот. При этом Господь оставил после себя церковь. Он сам сказал: «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют». Матфея 16:18. И мы знаем, что он ее создал. Вот что такое церковь? Если мы сейчас возьмем этот текст, включим, мы с вами найдем огромное количество цитат сейчас, даже в русском переводе. Давайте сейчас возьмем основную цитату по церкви. «Церковь есть тело Христово, полнота, наполняющая все во всем». Об этом сказано в послании к Ефесянам, 1 глава, 23 стих. Также сказано, что церковь тело Христово, полнота, наполняющаяся во всем. Так, дальше. Церковь Бога живого есть столб утверждения истины. Это 1 Тимофея 3:15. Дом Божий, церковь Бога живого, столб утверждения истины. Так. Церковь — это место спасения. Об этом сказано в Деяниях 2:47. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Дальше. А церковь управляется Святым Духом. Деяние 20:28. Так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями или дословно епископами, пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью своей. Так. То, что называется церковь Божия, церковь Господня, церковь Христова, церковь Святого Духа. Сейчас мы об этом уже говорили, так? А теперь, церковь, главой церкви является Христос, Ефесянам 1:22. И Ефесянам 5:23. Христос Спаситель церкви. Ефесянам 5:23. Спаситель тела. Христос умер именно за церковь. Ефесянам 5:25. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Чтобы достичь ее в бане посредством слова, чтобы видеть перед собой чистую церковь, не имеющую пятна или порока, или нечто такого, чтобы была святая непорочная. Церковь есть невеста и жена Христа. Ну, соответственно, 5:29-32. Собственно говоря, соотношение муж и жена, муж и жены, они по образу Христа и церкви дают. Церковь неодолима вратами ада, мы уже об этом говорили, да? Это Матфея 16:18, да, мы об этом говорили. Ты, Петр, на семь камней сожжем церковь, мы врата ада не одолеют ее. Дам тебе ключи Царства Небесного. Итак, Матфея 16:18. Итак, теперь вот эти определения, да, церковь также называется народом Бога. Предсказано это было еще в книге пророка Иеремии. О Новом Завете, да, знаменитое место, помните, да, наверное? Что я заключился с домом Израиля, домом Иуды, Новый Завет. Это у нас книга пророка Иеремии, 31 глава. А? 31 стих, да. Вот. Что было предсказано, то и исполнилось, да, как сказано. Вот, что Господь заключил Новый Завет со своим народом. Народ Нового Завета называется церковью, да? Об этом сказано сейчас у апостола Петра. 2 глава, 10 стих. Давайте читать в контексте, да, вот это место. Да, нам тоже не нужно, у нас один последний крест. Чисто правда. А священники не являются посредниками. Кто сказал такое? Глупость. Они ходатые, но не посредники. А? Посредником является один посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, давший себя искупить за всех. А священники являются ходатаями. Понятно, что чем отличается ходатай от посредника? Посредник соединяет двух разошедшихся людей, да, вместе сводит. А ходатай – это тот, кто просит о чем-то. Это разные подслова, разные значения этих слов. Действительно, протестанты, возможно, безусловно, я прав, протестанты правы, им не нужны посредники, потому что они не могут встретиться с Богом. Вот, христиане же имеют одного единственного посредника – Иисуса Христа. Так, сейчас мы переходим к другому ключевому моменту, описывающему церковь. Это 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих. «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Это стих апостола Петра, на самом деле, в некотором смысле ключевой. То есть он объясняет, собственно говоря, саму структуру церкви. Церковь – это некий народ, народ Бога, новый Израиль. Об этом то, что церковь – Израиль Божий, говорит апостол Павел, послание Галатам, 6 глава. 1 Петра 2:9. Это все церковь. Слушай, про Галаты. Как это там все говорят? Значит, мир на них и на Израиле Божьем. У вас есть тут глава написанная? Новый Израиль, в общем, да? Да. Посмотрите, 6 глава, самый конец, самые последние стихи. Мир на них и на Израиле Божьем. И Израилю Божию. Вот, Израилю Божию, да. 16 стих, простите. 6:16, да. Угу. Так, теперь все эти стихи, которые мы приводили, они относятся к Вселенской Церкви. Дело в том, что чаще всего в Писании употребляются церкви частные, церкви, которые созданы по местам. Почему они называются одним и тем же словом? Потому что, ну, что такое церковь здесь, в этом месте, например, да? Это выявление Вселенской Церкви в этом месте. Даже слово «приход» есть такое, да, например, русское. По украински будет как «парохия», да? Как «парохия». А? «Парохия». «Парохия» или «парохия» по-украински, по-белорусски. Или «парафия». Ну, собственно, парафия от слова парохия, парития, то есть место странствования. Буквально остановка странников. Ну, и, собственно, местные церкви – это сбор странствующего народа. Потому что Господь создает новый народ Бога, как говорит здесь Писание, да? Род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел. Здесь специально, мы, вот этот текст Петра, не случайно выделил, именно потому, что он характеризует, собственно, понятие церкви. Почему род избранный? Собственно, отсюда мы выбираем, да? Народ собранный, выбранный из всех народов. Выбранный кем? Богом. Царственное священство. То, что было обещано в Ветхом Завете, да, то, что вы будете моим царственным священством, обещано было в 19 главе книги Исход, будете моими царями царственным священством, оно стало реальностью в Новом Завете. Потому что все христиане, без исключения, являются царями и священниками Бога. Царями, властвующими над собой и будущим, властвующими над преображенной вселенной, священниками, потому что они приносят на своих, в своих сердцах чистый дар, жертву Богу всю свою жизнь. Именно по царственному священству говорит наша Евтиния. Помните, да? Сами себя и друг друга, и всю, весь живот наш, всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Да? Это проявление священства, которое, то, что главное дело священства, приносить жертву, так ведь? Не просто попасть, а именно приносить жертвы. Именно в силу этого все христиане являются священниками, потому что они едят от жертвенника. Кстати, в чем это отличается, например, да, Ветхого Завета? В Ветхом Завете от жертвенника могли есть только священники. Да? В Новом Завете от жертвенника едят все христиане. То есть то, что мы едим жертвенной плоти крови Господня, это знак нашего священства, да, которое одинаково доступно для любого христианина. Как недаром говорит Иоанн Златоуст, в вопросе Евхаристии разницы между пресвитером и мирянином нет никакой. То есть и тот, и другой вкушает одинаково одну и ту же плоть и кровь Господня. Вот. И дальше очень важный момент, да? Люди взяты в удел. Помните, мы знаем такие слова. Спаси Господи, люди твоя и благослови достояние твое. Что значит достояние? Удел. Выделенные, да? Да, личная собственность Бога. То есть церковь – это личная собственность Бога. Вот. Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы говорили, что главная задача любой церкви там, да, там, не знаю, хоть церкви там, не знаю, ефесян, которые громить решили, апостолов, и у них есть некая задача, которую все это общество должно вместе решать. Например, в Афинах церквами назывались собрания, которые собирались, чтобы корабль построить. Собирается компания народа, чтобы вместе сразу брать, там, срубить корабль или здание построить за один день. Как у нас, знаете, мужики там строили обыденные храмы, да, за один день. Вот это собрание называлось по-гречески «клесия», то есть собрание созданных. Вот, также церквами назывался в Греции референдумы. Их собирал Ареопаг. За неявку полагался штраф. Вот, и решались важнейшие вопросы жизни, там, войны и мира, там, да, налогов, что-то еще. Таких важнейших вопросов. Собрание всех свободных граждан. Вот, это собрание называлось церковь. Вот в этом смысле церковь является собранием, которое созвал сам Господь через своих апостолов. И задача этого собрания какое? Возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть наша задача возвещать совершенство Бога. Каким образом возвещать? Не только словами, конечно, да, но и самой жизнью. Поэтому, да, и молитва Господня говорит, да святится имя Твое, подразумевая, что имеется в виду, что в нас пускай освящается свое имя. Оно может освящаться через наши добрые дела. Бывает, правда, еще один такой момент, вот Дмитрий я сегодня подлавливал и подловил успешно, проверял, когда Священное Писание, знаю его. Вот, есть такая интересная фраза. Я вот сейчас вас подловлю. И сказал Моисей Аарону. Вот именно об этом сказал Господь. Приближающихся ко мне я освящусь. И перед народом я прославлюсь. О каком событии сказал это Моисей Аарону? Приближающихся ко мне, говорит Господь, я освящусь. И перед народом прославлюсь. Церковь? Нет, это где-то книга Левит, даже подскажу. Как вы думаете, о чем? Ален, как думаешь? Он с Елены, да, обе Елены. Там что конкретный эпизод. Скорее Гафана и Верона, чем Россия. Нет, раньше. Скорее Гафана и Верона, это числа. Даже на Библию очень знать наизусть уже. Моисей сказал Аарону. Да. Они священники. Да, какой-то был эпизод такой, по поводу которого сказал Моисей Аарону эту фразу, а Аарон в ответ молчал. Вопрос, о чем шла речь? Когда они, может, поднимались на гору, и на костры, и там архив у меня, уже прочитал себе. Ну, они нечестно, да, и Дима не просьба ему ответить. А на самом деле очень интересный эпизод, когда Наафан и Авиуд принесли чужой огонь перед Господом, который Бог не повелел приносить. Вышел огонь от Господа и сжег их. Про это и сказал Господь: вот я приближающий ко мне прославлюсь. Вот так он осветился в приближающих к нему. Вот он явил свою святость тем, кто к нему приближался. Почему лежат такие пепел, аккуратный пепел, и чистые, нетронутые одежды. Потому что дальше в Библии говорит, что возьмите и вынесите их за одеж- на одеждах их. То есть огонь сжег полностью тела в ноль. Вот, а одежды все целые, невредимые. Прямо на одежды пепел вынесли и похоронили. Вот, это как раз к вопросу о том, как Господь прославляется тех, кто приближается к Нему. Те, кто приближается к Нему, чтобы с любовью, да, приближается, он прославляется в том, что они переполняются Его силой, так? Те, кто приближается к Нему без чистоты сердца, он тоже прославляется, тоже переполняя их силой. Да? Но с несколько другим эффектом. Понимаете, да? Прославление переполнение силой, да? Вот, но вопрос, что воспринимающий немножко по-другому эту силу воспринимает. Представьте себе, вот сейчас переполнить, например, вот Андрей, что будет, если вот сюда лэп подключить? Лампочки не будет зато. Да, она прославится, скажем так. Она прославится. Просветиться. Да, просветиться. И окружающие тоже, на самом деле. Не, только лампочки. Не, ну если только провода потом погорят. Тогда бы оттуда, может быть, и выбежал. Вот, я к чему говорю? Потому что на самом деле слава Господу говорит о том, что, вернее, слава апостола Петра говорит о том, что мы действительно призваны являть совершенство, возвещать совершенство не словами только, да, но жизнью. И словами, и жизнью. То есть, например, когда вы миссионерствуете, вы должны что делать? Возвещать совершенство Бога, который призвал вас. Но вопрос, откуда призвал? Андрей. Из церкви. Нет. Призвавшего вас и из тьмы чудный свой свет. За пределами церкви что находится? Тьма. Тьма, да. Вот, то есть, для Библии есть область света, чудного света Бога. Это народ Бога, церковь Бога, удел Бога. И избранный род, избранное поколение, люди, место собрания предопределено к спасению. Предопределено по предведению Бога, естественно. Не потому, что Бог захотел это, да? А потому, что Бог увидел, что они изначально, мы с вами желаем спасения. Понятно, да? Потому что мы помним, мы говорили с вами о предопределении. Предопределение, безусловно, есть к спасению. Об нем прямо для Писания. Но предопределение исходит из нашей воли. Мы являемся причиной предопределения Божьего. Помните, да, этот момент, да? Но очень просто. Мы, когда Бог видит, Бог, будучи вневременным существом, заранее для нас, заранее видит, как мы с вами, да, направляем свое сердце. И хотим ли мы найти истину? Собственно говоря, единственная причина, почему люди погибнут, знаете какая? Перестанут искать истину. Да, не будут иметь любви к истине. Заметьте, не убийство причина гибели. Убийца может спастись. Не гомосексуализм является причиной гибели. Гомосексуализм может спастись. Не идолопоклонство является причиной гибели. Идолопоклонник может спастись. Только отсутствие любви к истине является причиной гибели. То есть это такое писание. Пофигизм, да? Это по второй послании Фессалоникийцев, вторая глава. Нет, такой пофигизм, да? Все без развития. Да. Ну что это фигизм? Не обязательно. Поиск себя. Поиск своих, да. Второй Фессалоникийцев 2.10. Вот, это очень важный момент. Почему? Потому что убийца, если он не ищет истину, он не покается. Ищет истину, он может покаяться, так? Да, поклонник, если истину ищет, он бросит идол, так? Как бы предание Авраам сделал. Легко. Да. А если он не ищет истину, он останется с этим. Это после того, вот. И именно исходя из этого, Господь и выбирает. Если он видит тягу к истине у человека, да, заранее видит тягу к истине, он выправляет историю мира, подправляет всю историю мира, так, чтобы конкретный человек мог прийти к спасению. Например, вот, кстати, себе, вот там, Елена захотела прийти к Богу, да? Когда ты захотела к Богу прийти? Я. Как много-то? Три года назад. Ну, 3 года назад. Значит, 2006, да, или 5? 2006, да? Да. Значит, в 2006 году Елена захотела прийти к Богу. Бог знал это, знаете, в какой момент? С 5508 года до Рождества Христова. И даже раньше. Когда он планировал мир, он знал, что вот в этом году Елена захочет прийти к спасению, да? И поэтому он специально, во-первых, запланировал саму Елену. Поэтому Елена не могла не родиться. Понятно, да? Вот, она запланировала, каждый из нас был запланирован до начала Вселенной. Более того, Бог специально спроектировал историю человечества таким образом, чтобы Елене было максимально удобно найти спасение. Понятно, да? В то время, когда она была к этому максимально способна. Понятно? Вот это и есть проявление предопределения в нашей жизни. Почему не все Бог призывает? А вот та же там причина. Те, кто не ищет истину, те Бог и не призывает. Почему, Дарья, как вы думаете? А потому что больше осуждения. Одно осуждение, например, почему, например, погибает там, обычный китаец? Вот обычный житель среднего Китая, там, не, живет там в середине Китая, там, да, и погибает, идет в ад после смерти. Они, собственно, так сами считают. И мы с ним согласны. Они даже деньги списали. Да. Почему погибает он? Он погибает не потому, что он Христа не знал, да? Он и не мог, может быть, узнать, так? Пока не мог узнать. Он погибает за то, что он не искал истины. Потому что если бы он искал истину, немедленно Господь прислал бы к нему человека. Он бы специально ради него бы разрушил Китайскую Народную Республику. Специально ради него. Да что, какие проблемы? Бог, что ли, Китайская Народная Республика разрушит проблему? Это не проблема совсем. Зачем Бог запланировал тех, кто не ищет истину? А, ну, есть разные способы их использования. Нет, Бог хочет подарить истину любому. Вот, не искание истины, простите, это не результат плана Бога, так? Это результат нежелания человека. Ну, Бог, да, Бог подарил дар бытия всем, вне зависимости от того, как они злоупотребляют этим даром. Но Бог, зная, что они не хотят искать истину, он что делает? Он берет, их использует или для того, чтобы через них сделать святого будущего. Понятно, да? Вот у всех у нас есть предъязычники. А часто еще бывают такие предки, бывают мусульмане, идолопоклонники, там, да, и так далее. Или коммунисты. Вот. А эти люди заведомо погибшие, понимаете, если они умерли в таком состоянии, да? Но они исполнили свой долг в глазах Бога, передав генетическую информацию. В результате чего Бог вышел у нас. Более того, второе, они были, могли быть использованы для другой цели. Они могли быть использованы как бич Божий. Чтобы воздать злодеям за их злодейство. Бог часто делает так. Один злодей злодействует, на него привозит второго злодея, ну, по принципу, чтобы два волка друг друга сожрали. Понимаете, да? Более того, Бог проводит еще большую работу по усовершенствованию человечества. Мы это, кстати, часто не замечаем. А Бог работает над человечеством, понимаете? Человечество находится под непрерывным контролем Бога, и добро постепенно в мире растет, как и зло. Господь сказал, что и пшеница, и плевелы растут до жатвы. И он не сказал, что там плевелы растут, а пшеница там заглыхает тихонечко. И то, и другое растет до жатвы. То же самое касается не только отдельных людей, а это самое важное. Потому что человечество не войдет в Царство Небесное, войдут отдельные люди. Знаете, да, что русский народ в Царство Небесное не войдет? Знаете, да? Войдут люди из русского народа. А народ не войдет. Понятно, да? А российское государство в Царство Небесное не войдет, как и американское государство. Понятно, да, почему? Войдет не государство, а люди в государстве. Понятно, да? И народ, и государство, и семья, все эти земные вещи, это лишь инструменты, которыми Бог пользуется для того, чтобы вылечить и спасти всех, кого возможно. Понятно, да? Или непонятно? Вот, это очень... Вот. И тут мы приходим к следующему. Мы как раз-то рассматриваем план Бога. Я специально делаю такой широкий план, потому что без этого мы не сможем с вами разобраться, что такое спасение. Вот. Теперь мы с вами приходим к чему? Значит, Господь, Он вот в этом месте тьмы, Он избирает сам, избирает заранее, некоторых даже трубы матери избирает, про них мы прямо знаем, чтобы они стали ему слугами. Например, апостол Павел, как он сам себя говорит, Бог избрал меня от трубы матери. Вот, да, но опять-таки про нее, про апостол Павел, четко мы знаем, что он очень долго был гонителем христиан, но он же в тот момент был избранником Божиим. Представляете? Парадокс, да, кажется? А почему? Потому что Бог смотрит на будущее. Кстати, почему Господь запрещает осуждать человека до смерти, понимаете, да, почему? Потому что конец свечает дело. Мы не знаем, что будет дальше. Но Бог-то это знает, у Бога есть план. Вот для того, чтобы спасти людей, Он вводит, создает область света. Вот в эту тьму пробивается свет. Помните, апостол Иоанн говорит, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Приходит в эту тьму, приходит свет. Свет Христос. Так? Вот. И свет Христос, приходя сюда, являет и знание о Боге, так? Дает главную заповедь, которую требует от нас Господь. Так? И Он дает силы для перерождения человека. Понятно, да? Вот. И таким образом люди что делают? Они выходят из тьмы в чудный свой свет, и некогда не народ, но не народ Божий. Здесь о чем говорит апостол? Здесь он ссылает на самом деле к слову «Осии». И назову непомилованный помилованный, и не народ назову народом. Дело в следующем. Я сейчас как бы кратко скажу историю о книге пророка Осии, вернее, первой главы, собственно, имеющей прямое отношение к этому тексту. Дело в том, что Бог дал Осии очень интересную заповедь. Он ему велел жениться на проститутке. Видите, да? Вот. Выполнил, да. А она перестала быть? А она не перестала. Это вся фишка, она ему изменяла. Вот. У них родились два ребенка, и Бог повелел назвать одного ребенка не народ, а другой непомилованный. Здорово, да, такой ребенок? Непомилованный и не народ. От него родила. Да, от него родила, да. Здорово, да, с такими именами. Вообще пророком было тяжело быть, на самом деле, там. Могил Шалах Ашбас, например, у нас такое, да? Имя, представляете, такое? Да. Вот. И затем Бог сказал, это было образом чего? Это Бог сказал ему, чтобы таким образом он явил, что Израиль изменяет Бога. Изменяет Бога и да, против него грешит. А потом он сказал, что он потом помилует непомилованный, не народ назовет народом. Угу. Знак того, что Бог изменит мир и сделает, что вот непомилованные люди проклятия, люди гнева Божия, они станут детьми Божьими. Вот. Итак. У Оси первую дочку не помилована я. Не помилована, да. Ну и два ребенка сказал. Итак. И здесь сейчас мы должны понять, что кто такие люди некрещенные. Да? Это об этом для того, чтобы обратиться, нужно вспомнить Ефесянам 2 глава. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духу действующего ныне в сопротивление, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желаний плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Кого? Чьего гнева? Гнева Божия, да? Как и прочие. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых преступлением, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Итак, возникает вопрос, как мы оживлены со Христом? Что для этого требовалось? Как Бог, вот Он пришел, Он спас нас, да? Он нас выкупил из греха проклятия смерти, да? Он заплатил за нас свой наш долг. Он воскрес из мертвых, дал нам воскресение, подарил воскресение всему человечеству. Но Он подарил еще и своему народу еще воскресение, первое воскресение. Первое воскресение заключается в чем? Даре. Есть два воскресения, воскресение плоти, второе воскресение, а первое воскресение чего? Духа, да. А каким образом он совершается? Через крещение, конечно же, да. Вот через крещение происходит воскресение духа. Вот, человек действительно очищается от своих скверных похотей. Итак, здесь возникает следующий момент. То есть Господь, он, но при каком условии это все происходит? Об этом говорится прямо в этом тексте. В Ефесянам сказано, 2 глава, 8 стих. Благодатью вы спасены через веру, и не сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть Бог требует от нас только веры, да? Веры, и по этой вере Он спасает нас своей благодатью. То есть, что такое благодать? Елена, которая ближняя. Что такое благодать? Благодать Духа Святого? Это да. То, что это такое? Я так понимаю, что Господь посылает помощь силам. Какую силу? Энергию. Нестворенную энергию Бога, да. Понятно, да? Мы христиане, православные, в получении горе поломы, и в общем-то в библейском учении мы говорим, что благодать Божия это шехина, слава Бога, да, несотворенное сияние лица Божия, которое входит в нас и спасает нас, вырывает нас из-под смерти. Поэтому от нас требуется только вера. Какая вера? Вот здесь возникает очень интересный вопрос. Какая вера? Достаточно ли верить в Бога? Нет. Так, вот давайте сейчас будем прямо по пункту записывать. Достаточно веры в Бога. Прямо так пишем, да? Нет, чтобы покрестить. Креститься. Можно ли без веры в Бога спастись? Нет, нельзя. Помните, подобая приходящему Богу веруя, что Он есть, на искующем Он за этим бывает. Так? Давайте так, первое. Необходимое, недостаточное условие. Значит, необходимо верить в Бога и то, что Он мздовоздаятель, то есть Он награждает людей за их дела. Понятно, не просто вера в Бога, вера в Бога и в Его мздовоздаяние. Это об этом говорит послание к евреям, 11 глава, 3 стих, если память изменяет, проверьте. 3, да? Хорошо, у нас зубы есть. Вот вы, наверное, тоже все знаете, да? У нас вы эти цитаты все наизусть знаете, да? У нас на катехизисе мы все зубрили все эти вещи. Ну что так гулять? Итак, теперь дальше. Вот, но почему это недостаточно? Смотрим, Иаков, 2 глава, 19 стих. Ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь, бесы веруют и трепещут. Дальше говорится, ну не знаешь ли ты, неосновательный человек, что необходимы еще и добрые дела, да? Добрые дела необходимы для того, чтобы усвоить спасение. Об этом говорится уже в следующем, 20 стихе. Так, вот какое дело Божие нужно? Вот спросили иудеи Иисуса. Итак, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Иисус же сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы верили в того, кого он послал. Итак, это 6 Иоанна 2, 6 глава, 28-29 стих. Необходимо верить в Иисуса Христа, а не просто в Бога, так? То есть, смотри, у нас получается служение, смотрите. Мы выясняем, на кого распространяется искупительная сила Христа, да? Идемте, вот, просто мы видите, как идем, смотрите, я прямо показываю, да? Вот есть область тьмы, в нее врывается свет. Сначала он врывается в личности одного Бога-человека Христа, так? Светоносный Христос спускается в мир и начинает распространяться свет. И он говорит, дает ряд условий, которые необходимы, да? Первое, вера в Бога и его воздаяние. То есть все атеисты, многобожники, да, те, кто почитает иных богов, кроме Господа, они вне спасения. Также все, кто верит в Бога, но не верит в то, что он воздает по заслугам, тоже вне. Тоже вне. Например, последицу Осипа Алексея Ильича. Вот. Ну, сразу же, потому что кто не верит в воздаяние Божие, он сразу автоматически не спасается. То есть мы даже не рассматриваем, верит он в Христа, не верит, это уже безразлично. Понятно, да? Ну, пока не поесть, не поверит, что Бог ему мздовоздаятель. Вот, идем дальше. Да? Дальше, из всех верующих в Бога и то, что мздовоздаятель, мы вычленяем кого? Те, кто верит в Иисуса Христа. То есть отпадает иудеи сразу же, мусульмане заведомо, так? Вот, то есть перед нами, то есть мы пока еще, сейчас еще говорим то, что нам сам Господь открывает, какие условия есть. Вот, для того, чтобы принять благодать. Вот. Очень часто есть такая огромная ошибка. Нельзя сейчас. Вот, есть такая огромная ошибка у людей, что они выхватывают одну цитату там, да? Кто будет веровать, там будет спасен. Как будто бы это достаточно, понимаете? Это самое сказать там, да? Для того, чтобы жить, необходимо дышать. Да, необходимо дышать, но, например, кушать тоже не мешает. Понимаете, да? Вот, чтобы жить, необходимо ряд условий, не одно условие. Потому что тут точно так же для спасения необходимо ряд условий, да, а не только одно условие. Вот, например, некоторые говорят, что там поверишь, и ты спасен уже сразу же. Да? То есть я верю, что могу напиться водой. А вода мне не нужна. Зачем? Я мне веры достаточно. Понимаете, да? О чем еще говорить? Дальше. Необходимо веровать. Да, необходимо веровать. Вопрос заключается, как веровать? Мы обращаемся к вами, очень важную вещь видим. Иоанн, 17 глава, 20 стих. Да, читаю в контексте. Давайте сейчас мы разберем этот текст, ключевой, на самом деле, вопрос о церкви. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя. Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Здесь мы видим что? То есть Христос молится отца своего, что он пришел час какой? Тот самый час, на который он пришел, то есть час смерти. Он просит, чтобы отец прославил своего сына, явил свое сияние, могущество свое в нем, чтобы и он явил могущество и славу отца в нем. Дальше. Так как ты дал ему власть над всякой плотью. То есть власть дана над всякой плотью. Итак, воля какая? То есть, чтобы так как всех дал ему власть над всякой плотью, дабы всему, что ты дал ему, даст ему жизнь вечную. Вот. Всех ли дал ему отец? Власть дана на всякой плоти, да? Но все ли даны? Об этом сейчас мы увидим дальше. Но те, кому даны, кто отцом дан, переданы в руки Христа, и тем он дает жизнь вечную. Так? Тем, кого отец не передал в руки Христа, им не дана жизнь вечная. Понятно, да? Дальше. Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и послан тобой Иисуса Христа. То есть мы, кстати, видите, здесь ответ царит, что такое жизнь вечная. Знание Бога и Сына Божия. Знание в каком смысле явления? познание? Да. В каком смысле познание? Вот я читал. У Бога Отца есть такие-то свойства, те-то. У Бога Сына есть такие-то свойства, те-то. Я уже все, вечно живу? Что значит фраза? И познал Адам жену свою. Он соединился, конечно, да. Соединился. Да, во всем соединился, конечно, потому что познание – это пересоединение, а никак не просто там, да, курс по женской анатомии там, или, там, или анкетные данные там, да, о Боге собрал. Я прославил тебя на земле, свершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славой, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Вот та самая благодать, да, которую говорит церковь. Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Кстати, какое имя открыто? Иегова. Оно было открыто раньше. Отец. Отец, имя Отец. Потому что те, кто являются христианами, они являются детьми Божьими. По факту крещения. И ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истина, что я исчел от тебя, и уверили, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которые ты дал мне, потому что они твои. То есть слова Христа принадлежат кому? Они принадлежат Отцу по происхождению, а передал кому их? Апостолам. Так, пишите дальше, да, то есть видите, слова, животворящие слова Христа и их правильное понимание передано апостолам. Да, не всем подряд, не всему миру, Господь специально отделяет от всего мира. Как раз когда говорят, что там Библия для всех написана, смотрите, Библия говорит наоборот. Видите, да, прямо сам Господь сказал, что слова сданы наоборот, не для всех. Им, да, то есть апостолам. Это Иоанн 17 глава. 8 стих. Поэтому они приняли и уразумели истина, что я исшел от тебя. И уверили, что ты послал меня. А я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которые ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. То есть в апостолах Иисус прославился. Явил славу Отца и Сына, да, и Святого Духа. То есть они переполнены жизнью. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. То есть, кто сохраняет апостолов? Бог Отец. Кто заботится об апостолах? Бог Отец. Да, кто заботится о тех, кто по вере апостолов поверил? Бог Отец. Собственно, Бог Отец гарантия, что церковь не исчезнет. Понятно? Это очень важный момент. Где гарантия, что у вас церковь истинно сохранилась? Мы говорим, Бог творит истину, сохранит истину в веках. Он, Бог Отец гарантия церкви. Его Сын гарантит церковь, Святой Дух гарантит церковь. Как говорил Тертуллиан, он замечательно сказал, что если церковь отпала от Бога, значит Святой Дух не справился со своими обязанностями. Вот так сказать, да? Ты дал Духу, что прибыл, будет с вами вовек, да? А значит Дух не справился просто. Вот. Соблюди во имя Твое, которое Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. То есть Господь дает заповедь апостолам всем быть едино, как в Троице. Собственно, отсюда, кстати, идет принцип церковной иерархии. Почему есть патриархии, есть первый иерархи, есть епископы, да, тысячи апостолов как раз-то ссылается на монархии в Троице. То есть наша иерархия устроена по принципу Троицы. То есть не понял еще вообще как. Первый среди равных, а отец равен Сыну и Духу, но при этом он первый из них, и глава их, источник, понимаете, да? Поэтому есть глава церкви земной, поместной церкви, патриарх. А он первый среди равных епископов, но он их и глава одновременно. Поэтому 36 правило говорит, что образ Троицы. Итак, также среди апостолов был первый и глава их апостолов кто? Петр. Да он равный. Поэтому он называется Иоанном Златоустом главой церкви, корифеем апостолов, князем апостолов называется, да? Главой апостолов называется. Заметьте, Златоустом, не римкатоликом совсем. Но при этом он подсчитывает, что он равен. Очень важно помнить, что первенство Петра, которое прямо зафиксировано в Новом Завете, первый Петр, да, говорит, в списке прямо написано. Первый не в смысле, там, просто по списку, по списочному проекту, да, а первенство, он един, проявление единства апостольского сана, но он при этом первый среди равных. Почему, в чем принципиальная ошибка римско-католичества? Не в том, что они первенство римского епископа, да, навязывали, а в том, что они его сделали над епископами. Понятно, да? Но вы сами... То есть фактически не видели четвертый уровень иерархии, который Господь не устанавливал. Понимаете, что ошибка-то? Но мы уже попали в Китай. Вот, собственно, в этом ошибка, видите? То есть они нарушили то, что первый должен быть как слуга. Да. То есть, они... Нет, они называли себя там раб рабов Божьих, слуга всех и так далее, но они подняли его над уровень над обычными епископами. Отец Даниил, вот смотрите, в принципе, Папа Римский это как бы самый авторитетный из патриархов, получается, но он им равен все равно. То есть да. Он равен Константинопольскому, Александрийскому. Епископу Чукотскому, кому угодно, всем остальным епископам мира. Так, а они так сами это признают? Нет. Или? Нет. Признавали. Если признавали, по-моему, мы были вместе. Нет. Итак, давайте пойдем дальше к тексту. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которые Ты дал мне, я сохранил. Никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. То есть Господь прямо говорит, о ком идет речь, да? Идет речь о 12. Кроме одного, который выпал из 12, это Иуда. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. То есть радость совершенная, кому доступна? Апостольским преемникам и тем, кто с ними. Апостолы и тем, кто с ними, вернее, да? Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Но не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину Твою, слово Твое есть истина. То есть Господь апостолов делает не мировыми, и те, кто по их слову, Он делает не от мирными существами. Поэтому христианам не должно ждать, что их мир будет любить. Как только вы станете своими в доску для этого мира, в тот же момент вы перестанете быть христианами. Понятно? Ровно, в этот же момент. Что значит стать своим доску для мира? Ну, что это будет, у тебя будут все... А, очень просто. И некто сказал, горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ну, а если не все? Если два человека? Больше я хочу по такому. Нет, принцип очень простой. Нет, принцип очень простой. Нет, обойдитесь, будет всех хорошо говорить. Почему? Будьте себе приятен, да. Мир в смысле космос, мировой. Слово мир нам вот сейчас очень понятно. Космос здесь стоит, да? Вот. Его полный аналог, даже с тем же корнем, это что? Мировое сообщество. Нет, есть совокупность людей, которые живут по своим страстям. Они так и называются мировым сообществом. Да? Или мировой культурой. Или там, ну понятно, цивилизованным человечеством. Там. Ну, понятно, да, вот все это одно и то же. То, что называется миром. Миру сим. То есть совокупность людей, которые подчиняются кому? Князю миру сил, то есть сатане. Подчиняются ему чем? Злыми делами своими, которые воздвинуты в качестве нормы. Сатана мира, перестать искать истину. Да, значит, ну, да не только, да, то есть жить как обычные люди. Вот если вы хотите жить как обычные люди, не помните. Вот, а так что получится? Вот то и получится. Так вы станете членами мира, и, ну, вы будете ненавидеть апостолов и церковь апостольскую. Понимаете, да? И все. И вот и перестаньте, собственно говоря, станьте врагами Иисуса Христа и Отца, да, и богини навсегда. Понятно? Поэтому говорит апостол Иаков, да, помните, любодеи, любодеец, не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? Кто хочет быть другом мира, будет врагом Бога. Помните эти слова. Про это говорит Господь. Я их освети их истиной. То есть Господь своей истиной освещает их. За них я посвящаю себя. Следующий этот момент очень важный. Сам Господь в 19 стихе говорит, что Он посвящает себя не за всех, а за кого? За апостолов и тех, кто по их слову поверит. Жертва Христа принесена за кого? Елена. За тех, кто за апостолов их, и тех, кто с ними. Понятно? За апостолов их, скажем так. Да. Да, не сказано за всех, да. Дальше сказано. Не о них только молю, но и о верующих в меня по слову их. Вот ключевой момент. Не мало просто верить в Христа, надо верить по слову кого? Апостолов. Если ты веришь, не веришь по слову их, по слову апостолов, то ты не Христов. За тебя жертва не принесена. Ты в чадо гнева. Ты находишься вне Церкви Божьей. Это состояние называется ересью. Еретик по этому Царству Божьему не наследует. А если у еретиков есть апостольское преемство? И что? Они не верят во Христа по слову их. Видите, ключевой момент. Сам Иисус ввел какое понятие? Надо верить во Христа по слову апостолов. По апостольскому пониманию, да, а не по какому-то другому. Кто верит во Христа иначе, про него мы сейчас узнаем, что написано. Вот, я просто закончу сначала этот текст анализирую, то есть ключевой текст для понимания понятия церкви. Хотя слово церковь здесь нет, заметьте, да? Но все это описывает церковь. Видите, как церковь строится, да? Церковь строится сверху вниз. Отец посылает сына, сын собирает себе тех, кому и дал отец, так? Вот, освящает их, приносит за них себя жертву, вручает им свое слово, понимание, дает им истину, сохраняет их, передает их в руки отца, который сохраняет их, так? Держит их едиными. Понятно, да? То есть, собственно говоря, церковь вся строится внутри Троицы. Понимаете, да, почему? Почему, собственно говоря, мы верим в церковь? Потому что действие, место действия Святой Троицы. Все очень просто. Там, где действует Отец, Сын, Дух Святой, это и есть церковь. Соответственно, почему невозможно не церковь спасти, вы уже догадываетесь? Можно ли спастись вопреки Отцу, Сыну и Святому Духу? Нет. Понятно, да? Уже логика, видите, прослеживая, логика идет с неба. Мы прослеживаем логику с небес. Это очень важно сейчас понимать, потому что слишком часто мы начинаем говорить, что вне церкви нет спасения, потому что только в церкви истина и так далее. А людям говорят, а докажи. И все. И правильно говорят, между прочим, да? Потому что если идти от человека, ничего не докажешь. Не в человеке истина, всяк человек ложь. Так? И можешь сказать, табачник, блудник, пьяница, там, собрать правду-неправду, может, сколько угодно, понимаете, да? Вот. Но здесь возникает другой вопрос. Здесь, а мы идем не от человека. Всяк человек ложь, действительно. А вот Бог не ложь. Бог истина, понимаете? Наша опора не на человека, а на Святую Троицу. И именно Святая Троица создает церковь. Чем? Боговоплощением жертвы Христа, да? Участием истины Христа. Причем Господь, кстати говоря, подчеркивает необходимость верности апостольской вере. Потому что, кстати говоря, интересно, что церковь всегда именно на это делала всегда акцент. У нас сейчас, вот, именно только последние, может быть, лет 30 стал акцент такой, что необходимо просто формально хранить единство. Единство хранить необходимо, об этом прямо говорит Господь, да? Но, заметьте, не сказано, что, что единство – самоцель. Единство – самоцель, когда единство в Троице. Но единство не самоцель тогда, когда нарушается священный догмат. То есть тогда, когда нарушается вера. Понятно? Единство невозможно там, где нет апостольской веры. Поэтому, например, церковь и выступает против нынешней формы коммунистического движения, когда вместо того, чтобы предлагать людям вернуться к апостольской вере, да, люди предлагают, давайте мы найдем компромисс, найдем что-то среднее. Почему нельзя? Потому что это отказ от того самого, что считал самым важным и считает самым важным Господь Иисус. Понимаете, да? Ту освящающую истину, которая дает нам истинный путь. Потому что ведь, что такое истина? Зачем она нужна? Это же технология. Технология вечной жизни, элементарная. Технология. Или искусство, да? Собственно, это будет одно и то же слово по-гречески. Знание, кто такой Бог, как к нему попасть, каким образом угодно ему жить, понимаете, да? Итак, дальше говорит Господь. Не о них тут же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. И да уверует мир, что ты послал меня. То есть вера во Христа, истинная, преданная апостолам, апостольское откровение, которое они, им передано, так, оно является условием единства. А это единство требует Господь. Понимаете, да? Или непонятно объяснение? Нет. Тут четкий намек на причастие. Но а про это я сейчас дальше скажу. И дальше говорит Господь. И да уверует мир, что ты послал меня. То есть это единство христиан является условием веры мира. Да, вот, единство христиан в истине, когда они проявляют единство веры, любят и пребывают в единстве любви между собой, вот тогда мир обращается. Это самая лучшая миссионерская технология. Понимаете, да? Когда возвещается непорожденная истина и когда есть любовь между христианами. Когда миссионеры грызутся между друг с другом в обществе мусульман, это не является проявлением Христовой любви, никто его таким образом не обратится. Итак, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как и мы. Едино. Что интересно, славу Господь передает апостолам. Славу Отца, то есть сияние Отца. Кстати, почему уже сказано «дал»? Они только что причастились как раз, да? Они получили славу Христа. Итак, я в них, и ты во мне. Да будут свершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Что это будет свершены воедино? Что это значит? Тело. Они будут, станут единым целым, да? и тем самым телом Христа, о котором говорит здесь Писание. Да? И да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. То есть те, кто верит по-апостольски, соединены между собой, соединены со Христом и со Отцом Его, так? В единое целое, с вершиной Богом Отцом воедино, их любит Отец. Понятно, да? То есть именно их любит Отец, потому что они его дети. Понятно? Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Давид, славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Конец и какой? Царство Небесное. Да? Они будут там, где Христос. Так, запишите следующее. Да? Цель церкви попасть к Отцу и Его Сыну Иисусу Христу, Святому Духу. Понятно, любого собрания есть цель. Как? Попасть в небо. Наш табор уходит в небо, это про церковь. Караван, который бывает в небеса. Можно сказать, что церковь это общество, такое тайное общество великого побега. Когда мы сбегаем из этого мира в Царство Небесное. Сбегаем из тюрьмы смерти в вечную жизнь. Поэтому мы предлагаем подсоединиться к побегу. Насильно не изгоняем, потому что сдаст все. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет и я в них. Завершает Господь молитву о церкви. И даже эта молитва называется первосвященнической молитвой, да? Видите, прямой, да? Вот в этой молитве заключена вся церковь, видите, да? Понятие церкви здесь все описано. Это учение, это единство Троицы. Итак, что требуется еще для спасения, да? То есть, смотрите, требуется вера, соединение со Христом. Как это соединение совершается? Об этом говорит Господь в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 5 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должен вам родиться свыше. Дух дышит где хочет». И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким, рожденный от Духа. То есть человек такой, его пути непонятны. Кстати, рожденный от этого Духа, его пути неизвестны. Да? Тайные тропы, по которым Бог ведет людей. Недаром предсказано было 35-го Исаия, что он Бог поведет слепых неведомыми путями. Мы как слепые идем тайными путями Бога, которые никто никогда бы не смог спроектировать. Понимаете, да? Почему, собственно говоря, у христиан, именно у христиан возникла великолепная поговорка, хочешь смешить Господа Бога, расскажи ему свои планы. Вот. Понимаете, да, почему? Потому что пути духа, они неизвестны, как дуновение ветра, да, так и христиане, их путь сейчас неизвестен. Сейчас он идет сюда, завтра он идет туда. Дух куда поведет, туда и идет. Понятно? В этом путь христианина. Путь рожденного от духа. Но кто не родится от духа, не может войти в Царство Божие. Так, следующее условие. Без крещения нет спасения. В этом прямо говорит, да? А здесь Господь. У тебя там была еще одна ветка, где сказано вот, по поводу, что есть дело Божие, по поводу дела, необходимости наличия дела. Да. Вот она оборвалась, но ты стали говорить про веру. Она потом появится? Появится, конечно же. Я опираюсь просто на элементарную вещь. Я опираюсь на простую такую вещь, именуемую апостолом Павлом послание к Ефесянам, где четко порядок спасения описано. Вы спасены благодатью. Через веру, это не от вас, но Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы стоим в нем для добрых дел, которые Бог повелел нам творить и созидать. Понятно, да? Логика какая? Добрые дела, кроме одного дела, дела веры, для спасения не нужны. Понятно, да? Для того, чтобы получить спасение. А вот чтобы усвоить спасение, добрые дела нужны. Логика, понимаете? Спасаю, вот здесь есть неспасенные? Поднимите руку, кто не спас. Мы живы еще. Мы уже в церкви. Мы в процессе. Мы спаслись уже. Мы уже спаслись. Мы уже спасены, но в надежде, чтобы не потеряем это. Потому что спасение совершается, когда мне говорят, я не знаю, спас или нет. Это очень просто. Технология очень простая. Признание кейсов и символы веры. Поверь, да? Вот. Раскаясь в своих грехах. Приди к священнику. Он тебя трижды погрузит в воду во имя Отца и Сына Святого Духа. Даст тебе печать Святого Духа. Причастит к тебе кровь Господь. Ты уже спасен. Все. А вот сохранить это спасение, приумножить, это второй вопрос. Но спасение уже состоялось, понятно? Его можно потерять. Конечно, можно потерять, понятно, да? Поэтому спасены, не сказано спасетесь. Вот слова апостола Павла очень точны. Он, с одной стороны, опровергает тех людей, которые, конечно, нужно заработать спасение, католичество, да, в тенденском развиве. С другой стороны, отвергает глупость протестантов, что там спасение не теряется. Понимаете, да? Апостол Павел, он именно по-православному учит. Ну, собственно говоря, наоборот. Православный по апостолу Павловски учит. Сейчас они поправились, католики, я говорю в этом смысле. Кто? Католики поправились. Они уже не зарабатывают спасение? Ну, у них это элемент гораздо смещен. Да. Хотя они говорят, что нужно спасение, да. А протестанты говорят, что уже спасение полностью. Да, достаточно верно. Mm-hmm. Полный коммунизм 20 века подписали декларации. Оправдание веры. Нашли есть божественное учение. Так. Второе место, которое говорит об этом, Марк 16:16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. То есть крещение необходимо для спасения. Но опять-таки, что значит крещение? Давайте так. Слово крещение подразумевается водное крещение, так? Крещение по вере. Но крещение, оно должно быть восприниматься как что? Как новое рождение. Те люди, которые не верят, что крещение дает новое рождение. Разве они крещенные? Нет. Вот смотрите, вот простой момент. Вот я вот сейчас специально писал статью, можно принимать крещение не радикальных протестантов. Когда протестант говорит, что крещение просто обещание Богу доброй совести, что совсем, кстати, неверно, даже в буквальном смысле. Там, вот. Вот, а там на самом деле подлинно говорит вопрошение Богу доброй совести. Но в любой случае, даже в этом стихе, который сказан, да? Так, 1 Петра 3:21. Так и ныне, подобно этому образу крещения, не плоской нечистоты, а мытия, но обещание Богу доброй совести, обещание подлинно говорит не обещание, а вопрошение. А спасает воскресение Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, которого покорились ангелы власти и силы. То есть крещение должно быть спасающим, восприниматься как спасающим. То есть по вере вашей будет вам, Господь сказал, так ведь? Вот если человек не считает, что это спасающая сила, то о чем говорить? Значит, он не спасается. Кстати, вот человек искупался в источнике. Вот у меня был случай такой смешной. Я тут с одним моим знакомым татарином ездил на источник купаться. Он мусульман, он не крещенный. Я ему объяснял, как там креститься, на какое время купаться, он говорит, так крести, там у нас же во имя Отца и Святого Духа искупаться. Он окунулся, а он говорит, а что, я уже крещенный, что ты стал? Нет, конечно, не стал, естественно, понимаете, да? То есть человек может искупаться, но не будет крещенным. Ну, естественно, потому что крещение предполагает что? Спасение. Участие в спасении. А не что-то иное. Надо было ему сказать, что он теперь православный. Он сам терпеть не может, не успокойтесь. А вот если какой-нибудь шахиду вот так с дурачью делать, то что уже и православный принимал его. Православную шахиду просто-напросто с дуру прочитать. Православному уже нормально не станет. Как тогда быть? Чего? Не было осуждения, самоустранство, спасение. По вере, почему? По вере делаются родители и так далее. Это католические миссионеры, как крестили, втихаря. Ну, это крещение такое действительно, конечно же, да. Итак, крещение прощает грехи. Об этом говорится Деяние 2.38. Нет, я вот так крещение. Не мой бог. А там говорят, что без стих по подлиннику по-другому отличие. Давайте посылка подлинник. Так, сейчас мы попробуем с вами его найти. Анна, вы можете открыть 2.38 по-гречески? Да. Какое место? 2.38. Покайтесь, докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получит дар Святого Духа. Понятно, да? Ибо обетование принадлежит вам и детям вашим, дальним, кого не предает Господь Бог. Можете расширить вопрос? Да. 22 глава, там не сказано, что «Встань, крестись и омой свои грехи». Это да. Тоже нормальный перевод? Да, правда. Да нет, и это нормальный перевод. Да. Нашла? Ну и чего? Покайтесь, закрестите каждый из вас во имя Иисуса Христа. Для прощения грехов. Не, ну это я. Для покаяния. А? Для метаной? Продать метаной, да. Ну, покайтесь. Ну, пока, опять не дождать, потому что обнижать он даже или все-таки креститься каждый из вас. Во имя, да, Иисуса Христа. Да, очень грехов стоит. Да, вообще не грехов, так все правильно, да. Как и Евангелие 14, да, уже говорят, что они свои. Ну, я смотрю этот текст, можно посмотреть, кстати, этот новый текст. Который... Да там кто угодно, во все тексты одинаково, там фактически нет особых. Ну, посмотрите. Так, но я хотел другой, то есть необходимо крещение, так? Необходимо иметь Духа Святого. Об этом сказано в послании к римлянам, 8 глава, 9 стих. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Понятно, да? Второе, что нужно. Мало креститься, необходимо еще Духа Святого Христова иметь. Так, как получается Дух Святой? Открываем Деяния 8 главу, там, да, через возложение рук апостолов подается Дух Святой. А 18 стих. Деяния 8, 18. Симон же увидит, что дух, через вложение рук апостолов подается Дух Святый. Сейчас он подается через миропомазание, да, то есть, собственно говоря, об этом мы будем подробно говорить, как будем о таинстве говорить. Ну, то есть, нужно, чтобы неким образом подавался Дух Святой, это таинство отдельное от крещения. Сразу здесь мы должны сказать, Дух Святой может прийти и сам. Примеры такие мы знаем, это Корнилий Сотник, это Евнух, Эфиоп, да, вот эти случаи, когда является исключение, когда Дух Святой пришел сам, собственно, лично. Точно так же, как апостол, сам лично Дух Святой пришел. Запомните, что там было. Когда Корнилий Сотника и те, кто был в его доме, сошел Дух Святой, стали говорить на странных языках. И тогда апостол Петр сказал, как кто может запретить креститься тем, кто, на кого сошел Дух Святой, как нас сначала. Да. То есть, на самом деле, то есть для спасения необходимо и креститься, но еще и Духа Христова иметь, так? Через мир помазания. А вот смотрите, вот этот святой Амир, который мусульманский офицер, ну, высокий, да. Он же не был крещен. Значит, крещение возможно еще и крещение кровью. Об этом... Сейчас. Лука 12:50. Крещением должен креститься. Вот это то самое крещение, которое здесь Господь, да, говорит. И я, как я томлюсь, пока сие совершится. Крещение какое? То самое, которое он сказал апостолам, да? Чашу мою будете пить, и крещение моим будет креститься. Крещение смерти. Ведь что такое крещение? Крещение участия в смерти и воскресении Христа. Так? Об этом говорится в Римлянах первых 7 стихов. 6 глава, 1-7 стихов, да? Сейчас, прочитаю текст, сейчас, сразу же. Греческий тоже? Баптист, конечно же, да. Так, сейчас текст прочитаем, сразу же. Не, просто следующий так. По поводу крещения, это участие в смерти Господня, об этом говорится в послании к римлянам апостола Павла, 6 глава, начиная с 1 стиха и до, сейчас, конец скажу вам. Ну, читай в контексте, да? Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножить благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава ее Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек был распят с ним. Чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то верим, что жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим. То есть с 4 по 11 стихи 6 главы. Ключевые, да? То есть они говорят, что участие в смерти воскресения Христа. Поэтому крещение, мы усваиваем, да, смерть воскресения Христа через крещение. Так? Дух нужно иметь. Нужно участвовать в смерти воскресения Христа, умереть для старой жизни, родиться для новой, так? Стать чадом Бога Отца, родиться в Духе, стать дитям, чадом Божьим. И требуется что еще? Необходимо еще что? Необходимо для спасения еще есть плоть Господня и пить кровь его. Об этом говорится в Евангелии от... От Иоанна 6 глава. Итак, давайте почитаю. Нам для понимания этого нужно иметь ссылку какую? 56 глава с 53 по 58 стих. 6 глава Евангелия Иоанна. 53 по 58. Читаю тоже в контексте. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. И я есть хлеб жизни. Вот как раз, видите, верующий в меня имеет жизнь вечную. Да? И дальше, как, в чем это появляется? Я есть хлеб жизни. Я имеет каким образом? То есть скажите, да, имеет. Каким образом? У него плоть и кровь есть. Вот и получил. Понятно, да? Вот ты имеешь, веришь, вот у тебя есть возможность жизнь вечную получить. Каким образом? Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если вы не будете есть плоть и сына человеческого, и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий мою плоть и пьющий вам мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя есть истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сесть ты есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Идущий хлеб сей жить будет вовек. То есть для спасения необходимо еще причащаться тело крови Господней, да, плоть и кровь Господней. Почему Господь установил и тело, и кровь, и не, допустим, только кровь, не только тело? Ну, во-первых, так как угодно было, да, во-вторых, плоть укрепляет наше тело, да, а кровь, она вливает, очищает нас от всякого греха. Кстати говоря, через причастие мы участвуем в Новом Завете, в Новом Договоре. То есть есть кровь моя Нового Завета, да? А Матфея 26, 28. За мной их изливаемое во оставление грехов. Да, вот, получается, он сказал об этом в Капернауме. Да. Подтвердил. То есть Господь, да, в Капернауме сказал, потом подтвердил на Тайной Вечере. Так, кому сказал Господь, сие творите мое воспоминание? Да. Это Лука 22, 19. То есть Господь сказал это апостолам. Именно апостолам вручена такая власть. Ну, отче, на Тайной Вечере уже были подняты апостолы. Никого не было. Все никого не было? Все никого. Там сказано, что был только 12, да. И хозяин дома не было. Вообще в доме или в этом горнице? В горнице не было. Да. Вот. И также что требуется еще? Требуется послушание апостолам. Это Лука 10.16. Слушающийся вас меня слушает. Отвергающийся меня, вас меня отвергается. Отвергающий меня подвергается пославшего меня. Требуется послушание апостолам, так? Поэтому, кто не слушается апостолам, тот не может получить, тот отвергается Христа. Лука 10.16. И, наконец, требуется жизнь по заповедям. Об этом мы говорили, да, и вера без дел мертва. Помните, да, об этом говорили? Что мне делать, чтобы спастись? Да. Вот. А можно привести такой пример, что вы слушаете меня, но не делаете, как я говорю. Что говорит мне Господь? Что Господь я сказал. Да. Можно, да. Смотрите, да. Вот, именно апостолам дана власть. Иоанн 20:22. Сказав это, думал, говорит им, примите Духа Святого. Кому просить, грехи тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Иоанн 20:22-23. Понятно, да? Вот. И поэтому церковь, созданная Господом, она имеет, она установлена однажды, она всегда, в какой конкретный исторический момент, так? Господь, видите, однажды заключил завет, однажды заключил договор, создал однажды свой народ. Поэтому церковь основана на каком основании? Иисуса Христа. Об этом говорит ряд текстов. Ну, давайте в качестве основания, да, возьмем ее. Ефесянам 2:20. Как раз тот самый ключевой для нас стих. Итак, вы уже не чужие, не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. То есть, однажды Христос установил, однажды в конкретном месте, конкретную церковь, дал освящение, да, принял, вот, чтобы вступить в нее, требуется вера, крещение, получение Святого Духа, причастие, подчинение законной власти и жизнь по заповедям. Такой человек спасается. Понятно? Вот, исключение какое? Те, кто крестит крещением Христовым, будучи казнен за его имя. Понятно, да? Вот, теперь мы давайте посмотрим. Вот картиночка такая, смотрите. Да, чтобы было все видно сразу. Где знак? Вот, у нас все человечество, да? Понятно, так? Наши сыновья тоже видели. Да. Ну, то есть, Бог, собственно говоря, понимаете, не сами люди себя выбирают, говорят, ой, ай да мы хорошие молодцы, однако, без нас не спасешься. Нет. Бог сам приходит к кому? Самым гадким, самым противным людям, понимаете, да? И вот берет их, выдирает. Как апостол говорит апостол Варнау. Господь выбрал самых грешных людей и сделал их своими апостолами. Господь вторгается в этот мир и спасает людей. Поэтому, чтобы спасти, нужно, во-первых, верить в Бога. Не веришь уже во тьме, так? Для этого мало. Верить, что он воздаятель. Верить во Христа, что он Сын Божий. Так? Ведь все, да, у нас? Понятно, вера в Бога, воздаятель, потому что Христос Сын Божий, так? Дальше. Из тех, кто верит, что Христос Сын Божий, нужно, кроме того, что верить, нужно верить по слову апостолов. Так? Принять крещение. Принять Святого Духа. И причащаться. И подчиняться апостолам. Апостолам. По заповедям. Вот. Вот, собственно говоря, перед вами границы церкви. Понятно? Сейчас принять Святого Духа, причащаться и... Чувствовать таинство. Ну да. Нет, мы говорим об библейских моментах, да? То есть граница, она одна или их много? Причащаться. Вот, когда говорите, помирись и не судите за церковь, вот мы видим такие вещи, так? В каком смысле? В строгом смысле церковь вот только вот она. Вот место спасаемых. А остальные не спасаются вообще? А дело в следующем. Смотрите. Смотрите такой момент. Давайте мы разберем с вами. Вот спасающиеся, так? Те, кто любит, творят добрые дела, живут по заповедям, участвуют в таинствах в церкви, так? Подчиняются преемникам апостолов. Человек, который не подчиняется преемнику апостолов, он вываливается потом, да? Он вываливается из церкви. Вот. Если человек подчиняется преемнику апостолов, да, он уже в таинствах, он потихонечку приходит в этот момент сюда. Был человек непокорный, не послушался, да, там... Был не слушал священника, потом епископов, а потом послушался, вошел в церковь. Человек, который не причащается, стал причащаться. Вошел в церковь. Так? Понятно, да? Не крещенный покрестился, вошел в церковь. Я, человек апостольской веры не хранил, а стал хранить апостольской веры, вошел в церковь. Почему? То есть мы видим несколько линий рисуем, потому что бывает человек крещенный, но не хранит апостольской веры. Так? Или человек хранит апостольскую веру, но не крещенный. Такие тоже бывают случаи. Опять заменил. Если вот такая ситуация, как вы знаете, крещеного или нет? Крестится без сомнения. Вот, понимаете, да? То есть, вот эта граница, она зыбкая в том смысле, не в том смысле, что там не пойми где. Граница очень четкая. Видите, мы ее описали. И при нем, кстати, упоминает Писание. Он говорит, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Помните, даже цитирует эти слова, так? Но граница двигающаяся. То есть, место спасения вот оно единственное. Место света, да? Вот. Есть место абсолютной тьмы. Вот оно. Люди, которые не знают Бога, там, да, или там язычники, или поклонники. Есть место, где, вот, где граница, где дети Божии, где не дети Божии. Она очень четкая. Вот она. Это сто крещения. Вот. Давай сейчас выделю. Граница крещения – это граница детей Божьих. Ну, сколько крещенных в сектах таких, оккультов? Да, вот эти дети Божии, заблудшие дети Божии, они не спасаются, но они дети Божии. Граница какая? Есть чадо гнева, есть дети Божии, так? Граница перед ними признаваем крещение. Понятно, да, единственная граница? К ним относится у нас кто? Чье крещение у нас признается? Католиков, англиканов, значит, лютеран, реформатов, вот, монофизитов, инистриан. А кальвинистов? И там старобрядцев. Дети Божии, но они заблудившиеся дети. А если баптист перекрестился, он через помазание принимается? А? Присоединяется через... Если мужчина по православию, конечно, через помазание, понятно, да. Это заблудившиеся дитя Божие, понимаете, да? они очень наши могут читать молитву. Да. Крещенные дети Божьи могут очень наши читать молитву. Не дети Божьи не могут, понимаете, да? Например, баптисты не могут читать молитву. Члены Московской Церкви Христа очень наши читать не могут. Не имеют права на это. Вот, кроме тех, кто крещен был православным. Вот, понятно, да? Нет, ну это какое-то просто вранье и все. Ну, уже зависит на Бога, почему, как это просто Павел. Вот, перед нами вот эта сфера, вот интересно возникает момент, да? Те люди, которые признают Иисуса Христа как Сына Божия, библейской крови, знают, но не имеют крещения. Ну, то есть не имеют истинного крещения, настоящего. Там это к ним относится там евангелики, харизматы, значит, там баптисты. Кто они такие? Это кружки по изучению Библии. В прямом смысле этого слова. Понимаете, а по-другому они, собственно, так и называются обычно, да? Даже по таким лейблам они, собственно, себя и позиционируют. А синагога нас Синагога. Ну, конечно, типичная синагога. Главная синагога или какая? Изучает священное писание. То же самое. Только единственное, раз чем разница, синагога, она не признает Иисуса Христа, она здесь находится, да? Они вот здесь. Но ни те, ни другие не спасаются. А евреи находятся, да, вот именно. Вот здесь. Они верят, что есть Бог, что Создатель бывает, да? Вот верят они в настоящего Бога, хотя и ложным, искаженным, крайне радикально искаженным образом, так? Другое дело, что его не чтут. Потому что кто не чтит сына, тот не чтит отца, пославшего, так? Их поклонение Богу не угодно. Понятно, да? Поэтому говорит Анастас, что синагоги евреев это место наполнено демонами. Понятно, да? А тут даже свидетели Иеговы выйдут, наверное. Эти Иеговы здесь. Конечно же, они никак, они не верят в Христа. В они здесь. Они многобожники, просто язычники. Мормоны утверждают, что есть много разных богов. В материальных телах. Это просто обычные язычники. Мормоны язычники. Да, обычные классические такие. Похоже, кстати, на мусульманские. А? Они ближе к свету, чем мормоны. Хрен эти не плачь. Они свидетели Иеговы и иудеи то же самое. Похоже, знаете. То же самое, не лучше. Похоже на мусульман. Дар аль-Харб, да. Вот, собственно, видите, да, какая разница? Вы нас спросили, видите, каким образом доказывается, доказуемо, так? Кратко, очень просто. Вы можете перечислить требования библейские со всеми этими требованиями, так? Библейские требования к спасению, так? Вот у вас получится православная церковь, понятно? Вот она. Единственное место спасения, вот она. А у католиков у них апостольство нарушено, да? То есть из-за этого они... Нет, у них нарушена вера. Они не верят апостольство, они имеют апостольское преемство, но не имеют апостольской веры. То есть за счет филиоквы? За счет филиоквы и других некоторых ложных догмат. То есть они не спасаются, не за того, что у них папа там. Они гибнут за ересь. То есть они еретики. Да. Все очень просто. Вот смотрите, почему гибнут римкатолики? Потому что еретик. Вот представьте себе. Вот. Это даже самая простая ситуация. Вот член Русской православной церкви Московского патриархата, который стоит говорить, что Иисус есть человек, которому жил Бог Сын. Ну, есть не история исповедовать. Так? Ему скажут. Чада, ты неправильно говоришь. Он говорит, нет, именно так я и считаю. Да? Я утверждаю, что во Христе сложная ипостась, что состоит из двух ипостасей, соединенных двух ипостасей. Да? Как некоторые знакомые Дмитрия говорят. Вот. То есть, он член церкви, член тела Христова. Так? Но спасется ли он? Дела плоти известны. Блуд, убийство, ереси. Вступающие так, царство Божие не наследует. Все. Блудник православный спасется, если умрет в состоянии блуда. Спасется ли там православный, не знаю, там, православный убийца? Вот. Почему, собственно говоря, вот интересный такой момент. Вот тут возникает не сразу понятно слова Иоанна Затворника. Помните, я вот очень часто цитирую там. Почему там говорят так, что если там, не знаю, спасутся ли католики, но если я буду католиком, я не спасусь. Понимаете, да? Почему? Очень просто. Он не знает, насколько заражен ересью католичества данный чадо Божие. Что он только про католиков говорил, да? Да. Православника. Что? Он говорил, я не знаю, спасутся ли католики. Я был стану католиком, не спасусь. Почему? Потому что он не знает, насколько конкретный католик усвоил заблуждение, то есть насколько он для него смертоносно. Понятно? Вот, но он конкретно знает, что он, перейдя туда, он совершил акт выбора. Слово ересь, значит, выбор. Выбираю. Он выберет не православие. Понятно? То есть он поэтому не спасется. Понятно? Ну, вот. Кстати говоря, к вопросу о спасении тех, у кого есть крещение. На самом деле, это интересный момент такой. Я, конечно, может скажу такое с точки зрения многих радикалов непонятная вещь, но я скажу так, что если у нас блаженная Феодора преподобная спаслась с нераскаянным прелюбодеянием, помните, да? Угу. Ты читал Матерство Феодора, помните такой интересный момент? То здесь возникает вопрос, могут ли спастись католики? Мы не знаем. Почему? Потому что мы не знаем, насколько конкретно человек исповедовал дети. А почему, интересно, так и про католиков говорю, да, и про инфлитов. Почему такая интересная разница? Почему у нас хуже отношение к старобрядцам, чем к католикам? Или, например, хуже отношение к Украинской автокефальной церкви, там, или к Киевскому патриархату, чем к римокатоликам? Они сознательно идут, потому что они знают, в чем. Во-первых, давайте разберемся. Простую вещь. Каким образом происходит передача апостольского преемства? Человек придет в рукоположение. Кто может рукополагать? Епископ. Епископ может потерять епископство? Может. Может. Может. Может. Иуда потерял апостольство? Нет. В каком моменте? Когда он вышел, помните, да? Взял хлеб и удавился. Когда он, помните, да, вошел в него сатана. Господь отсек его от великого апостола. Так? Угу. То есть, если апостол может потерять апостольство, значит, епископ может потерять епископство. Так? Угу. Каким образом это совершается? Это решается через решение полномочий церковной власти. Кто отлучил апостол, Иуда от числа апостолов? Господь Иисус Христос, да, он сам отсек. То есть это было действие. То есть смотрите, к примеру, за 5 минут до этого, хотя Иуда уже решил предать, Господь заботится об его обращении, Иуда хотя бы в намерении предать, уже договорился, но он мог воскрешать мертвых там, да, вот, там, исцелять больных. Но когда он уже шел, там, вышел из Тайной Вечери, город Тайной Вечери, он мог кого-нибудь исцелить, там, воскресить? Нет. Нет, никого не мог. Понимаете, да? Интересно, а он почувствовал вот. Это? Ну, конечно, сказано, у него вошел сатана. Нет, а он, то есть он почувствовал, ну, конечно, да, почувствовал, потому, да. Он уже не потерял эту силу. Вот, теперь возникает то же самое. То есть, у нас, собственно, это и есть библейское обоснование лишения сана. Вот, заметьте, православие полностью библейской религии, видите? Каждая каноническая норма православия основана на Библии, видите? То же самое извержение сана, вот отсюда с этим связано. Поэтому, кстати говоря, нет, в православии нет механического лишения сана, как нет механического отлучения от церкви. Так? То есть человек какой-то сделал смертный грех, за который должен быть отлучен от церкви, так? Он из числа детей Божьих не вываливается. Но из числа спасаемых он вываливается. Понятно? Живая сила Божия, которая животворяет его, она его в нем ослабевает свои действия, в зависимости от меры греха, так? Но он не представляет дитя, чадом Божьим быть. Понятно, да? Поэтому говорите, да, вот он, человек, граница чад Божий. Поэтому сказано, возвращайтесь, дети отступники. Помните? Говорит Господь, я исцелю вашу непокорность. Одно дело, взбунтовавшееся дитя, блудный сын, который ушел на сторону далече, которому нужно вернуть там одежду, но он сын. Поэтому, помните, Бог, отец запрещает ему, он говорит, я не достоин за сына. Да, не достоин. А вот назваться наемником нельзя. Помните? Или не помните? Там, где он возвращается. Когда возвращается сын, он выучил изучить речь там, да, отче согрешил на небо пред тобой, уже недостойно называться сын, то есть стари меня одним из наемников твоих. Отец видит его издалека, подбегает к нему, и вам вообще нет ни одного лишнего слова. Подбегает к нему, и сын начинает говорить речь заученную. Отче, я согрешил на небо перед тобой, уже недостойно называться сыном твоим. Отец все это дает. Как только он вздыхает, чтобы сказать своим одним из наемников, отец его прерывает. Почему? Сыном ты недостойно являться, но ты им являешься. Понятно, да? Угу. Ты хоть блуден, но сын. Поэтому на уровень наемника, понимаете, ты не уйдешь, понимаете, да? Крещеный ты тоже не можешь быть. Это по-богословски это называется неистребимая печать крещения. А крещение нельзя смыть, да? Крещение несмываемо. Или там еще чем? Понятно. А у сатанисты там что-то с собой делают, это ничего, да? Они сами разумчат. Все просто, когда Чеплян Карфагенский говорит, что вне церкви нет спасения. В Ориентуэльске то же самое. Ты правда, вне церкви нет спасения? То есть вне Евхаристии нет спасения. А как же как мы можем говорить, что католики, которые имеют... А мы, простите, мы идем, мы просто пойдем дальше. Какая Евхаристия действительно? Апостолы, которые священники. Нет, да, слушайте, дальше. Мы исходим из чего? Евхаристия совершает то? Священник. Так? Дух. На то оно и таинство. Кто совершает таинство? Так? Господь. Понятно, да? То есть опять мы говорим, церковь строится сверху вниз, а не снизу вверх. Так? Так. Перед нами есть некий священник, рукоположенный законом епископа, не лишен сана. Никто из его пришельцев никогда не был лишен сана. А это совершается? Пока он не лишен сана. А они же без крови. Вот это потому и были осуждения, как вы смеете отделять народ Божий от крови Господа. Помните, как звучит фраза, да? За что осуждают католиков? За то, что они удаляют свой народ Божий от крови Господа. Если у католиков крови нет, и тела нет, удалять не от чего. Вся аргументация православных против католической построена, что не кровь есть. А она о чем? Иначе говорить вообще. Знаете, да? Ну, сидят все там люди, там печенье хрустят там, да? Кто-то закусывает вином, кто-то не закусывает. Какая разница? Так закусывает вином, не закусывает. Какая разница? Понимаете, грубо говоря, так? Логика понятно, да? Вот. Тут, собственно, спорить просто не о чем, понимаете? Если, ну, грубо говоря, вот сейчас собралась там шарашная контора, там, да, сидят там, ну, все там группа баптистов. И говорит группа баптистов, вай, не будем мы там больше там чашу давать. Ну, не будьте, не надо. Понимаете, вот, например, есть баптисты, которые там берут там после своей службы, берут и там чашу выливают, там унитаз оставшийся. Ну что? Так у них не тело, не кровь. А вы не верите, что тело и кровь? Ну, не вылили. Просто вино. Просто вино вылили. Конечно, благовения никого нет, но понимаете? Да. Понимаете, все очень просто, да? Говорят, например, да, например, говорят там, евангелики говорят, вода крещения, чем отличается воды в корыте? Ну что ж, ну не отличается, значит. Значит, не отличается, да? Ну, о чем говорить? Не будем с вами спорить. Охота верим, а у нас отличается. Так, у нас сейчас тело и кровь. Понимаете, в чем дело-то? Самое интересное, почему возможен членприем по третьему чину? Вообще, не понятно? Это вообще такая загадочная штука. Почему возможен членприем по третьему чину? Экономия не может. Экономия не может быть в том случае, если нет пустоты. Понимаете? Есть пустота в чаше. Пустую чашу нельзя принять за полную, понимаете? Отсутствие пустую воду, купание в речке, принять, простите, за крещение нельзя ни при каком условии, понимаете? Да, вот у индийцев есть ритуальное омовение в реке Ганг. Но мы ни при какой экономии, при всем своем желании принять купание в реке Ганг не можем. Даже если не Тримурти свое призовут. Вот. У мусульман есть великий гусль. То есть полное ритуальное омовение. Но это никак не крещение. Купание баптистов ни при каких совершенно условиях это купание. Даже не было то, что и в Троице говорят, да? Которые не верят, что это таинство, и то, что это единократное окунание, ни по какой в экономии, ни при каких условиях принять это таинство невозможно. Понимаете, да? Когда пустышка, оно есть пустышка. Понимаете, в чем дело? Обряд. Пустышка, понимаете? А церковь может решать вопрос, признавать данное таинство или не признавать, но она не может признать полным то, что есть то, что пустое. Она может в силу незаконности решить благодать, решить действие, какое-то конкретное действие в данной церкви, там, которое, может быть, и закону было бы, да? Но они, то есть она может отнять, но она не может дать. Понятно, логика? Непонятно, как Евхаристия решается. Не, у них нет Евхаристии, короче. Так, правильно? Я молчу, я ничего не знаю. Я молчу. Феофан говорит, что есть. Какой? Затворник. Я даже говорю, что есть, да. Николай Кавасилы говорит, что 14 век вообще расцвет богословия, так? Понимаете, то есть аргументация против католическая 14 века, 15 века Семен Саунский, да, когда аргументацию вводил. Марк Эфесский, когда вводил аргументацию против католичества, да, на это опирался. Вы не помните, как обращается Марк Эфесский к Папе Римскому? Не помните? Марк Эфесский. Обращается к нему к возлюбленнейшему да, патриарху, папе, да, который решил собрать и разделившиеся члены тела Христова. Понимаете, при любом совершенно раскладе не член тела Христова, назвать тело членом тела Христова будет кощунство. Вы же вроде говорят, это иссохшая ветвь, то есть она полностью безжизненная. Типичный пример. Вот, я повторяю, вот мы с вами разбираем, понимаете, мы сходим с чего? Есть библейские нормы, они хорошо точно выражены в священных канонах, так? Собственно, священный канон это проявление того же самого, так? Перед нами что? Вот есть некое решение церковной власти канона, да, которое основано на чем? Есть некое сообщество, которое находится здесь, но не в части касаемых, но вот здесь находится. Так? У них есть крещение, дар духа, там, да, но у них нет чего, у них нет спасения. Они потеряли веру. Понимаете? Они заражены тяжелейшей болезнью. Как хорошо сказал Феофан Затворник, который у вас шикарный. Гнилое легкое. О, тело с туберкулезными легкими. Да, туберкулез, конечно, тяжелейшее разлагающее влияние, понимаете? Не идет. Но закон суда еще не был. А будет законный суд? Не, а в чем конкретно? Как будет законный суд? Как будет? Представьте, вот сейчас наконец-то соберется нормальный собор вселенский, да, или хотя бы если. Да, любой там, ну, во-первых, 9-й, конечно, уже будет. 8-й уже был давным-давно. Это какой? Фучистый собор. В Греции все его считают 8-й собор, это хотя оправданно. Это, кстати, это когда это было вообще? 879-880-е годы. Великий против Парижский собор, между нами говоря, да? Именно собор, осудивший Филиопу, между прочим, фактически. Ага. Вот. Собирает собор. У него вызывает римского папу, говорит, Венедикт 16-й, а ну-ка, иди сюда. А он не приезжает. Три официальных вызова, да? Он приезжает. Приезжает в Венедикт 16-й, говорят, значит, как к Нестору обращались там, да? Как должен быть вызов? Не то, что нечестивый ретичина пошел сюда поганый. Нет. Несторик так, боголюбезнейшим, благочестивейшим епископу Несторию. Да. Высылается вызов по обвинению вас в том-то, том-то. То же самое, боголюбезнейшим, благочестивейшим епископу Венедикту. Посылается такой-то вызов, да? Он может приехать, наприезжать в собор. И он спрашивает. Вот, правда ли, значит, то, что ты говоришь, это правда? Вот и учение отцов. Ты готов с ним согласиться? Он или соглашается, или нет. Если соглашается, что там сказано? Приобрел ты братцев его, так? Все, он здесь, часть спасаемых. Так. Если он отказывается, что делает собор? За изрыгание нечестивых хулон Святого Духа Венедикт 16 будет лишен священного сана и всех полагающих нечестивений. Все, вылетел. Понятно, да? Счастье спасаем, все, просто вылетит. Понятно? Вот граница. А вот граница. К примеру, вот мы у нас на глазах аналогичный пример пришел когда? Диамид. С нашим, с Диамидом, пока он где-то вот здесь. Он иерарх не причиняется, да, но он чадо Божие, лишен сана, но он еще не отлучен от церкви, поэтому даже на Евхаристию может принять, знаете, да? Этот, как монаха Диамида, да? А он будет отлучен? Украинский его сейчас. Украинский. Надеюсь, что не будет. Я надеюсь, что он покаяется и будет вообще не церковь, да. Значит, все католики лишены сана, получается. Будут лишены сана. Их никто же не вызывал. Их никто никогда не вызывал. Не вызывают? А вот вопрос другой. Католиков не вызвали. А папа тоже судил. Папа тоже судил Филиоку. Папа Иоанн VIII просудил Филиоку. Католики отрекаются от Филиоку. Они от подписанных документов. Опять-таки для нас ключевой вопрос, понимаете, скажем так, ключевым вопросом является все-таки, между нами говорят, самым ключевым вопросом все-таки является вера в Бога. Когда у нас упираются на веру в папу, простите, это весь второстепенный. Из-за людей не должно разделять дело Божие. Я не понял. Одно, вот, собственно говоря, почему церковь с папизмом долго не боролась, так? А как только пошла речь о хуле на Бога, вот тогда сразу это отошло. Потому что спасение по вере в Бога. Видите, церковь сверху строится, видите, как? Она строится сверху вниз, а не снизу вверх, понимаете? А вот такой вопрос. Предположим, сейчас вот русская церковь, не дай Господь, впадает ли нельзя там в оригенизм, там, в общем, да. Там, является всеобщее спасение, там, в общем, вот очень побеждает и все такое. Вот, как бы ересь осуждена давно, да, да. В этом соборе, да. Вот. То есть до момента, пока соберется собор, как бы, несмотря на наличие ереси, мы будем иметь благодатные таинства и все остальное, да? Да, пока, да, но при этом мы будем. До тех пор, пока не будут, грубо говоря, осуждены первые иерархии. Да. Церкви, да? Да. То есть, да. Нет, а кто да. Будет осуждать? Но при этом мы будем погибать. Если мы будем исповедовать ересь, мы будем дружной шеренгой топать в ад. Те, кто будет ересь исповедовать. Почему? Потому что, нет, те, кто исповедует ересь, дружную шеренгой топают туда. Но не по причине чего иного, как по причине смертного греха ересь. Понятно? Причина понятна, очень простая. Смертный грех ереси, он и смертный грех, как любой, как из списка, да, послание Галатов, помните, послание Галатов, это же там четкий список, да, в 5 главе. Дела плоти известны, ссылочку точно мне дайте, пожалуйста. Просто под руками. А? 19 стих, 5 глава, 19 стих. Дела плоти известны. Там перечислите, пожалуйста, Анна. Ирина. Дела плоти известны, они суть правободеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряя вас, кто прежде предварял, поступаешь так, что Божие не нашли. То есть, собственно говоря, кто такой католик? Это человек, который, полная аналогия, человек, который умер от пьянки. Мы можем прийти в костер, причаститься. Было такое постановление, но здесь надо будет для нас не оправдано, потому что для нас будет в данном случае причастие будет одобрение чего? Ложного учения, так? То есть вы стоя на Евхаристии, катаешься, что будете исповедовать? Филиокой. То есть вы будете грешить смертным грехом ереси. А если случится смертная опасность? Впадает в смертный грех? Нет. Вы будете участвовать в исповедании смертного греха ереси. То есть лучше смертной опасности не надо. А вот смотрите, отец. Получается, тогда если как любили старых 18 лет, те же самые товарищи, да раз, будут топтать католическое противоречие. Получается, они будут. Конечно же. Нет, ну давайте мы сейчас вообще на самом деле вспомним, что вот сейчас, вот давайте про католиков, да, сейчас скажу так. У нас справедливо вспоминает чудовищное беззаконие, сделанное во время 4-го крестопохода. Действительно, полное беззаконие, чудовищное преступление, да, против веры и всего. Да, когда братьев убивают, да, грабят, там, насилуют, там, глумятся над святыми таинствами, там, да, как делали католики, да, тогда. Когда они Константинополь? Когда брали Константинополь, это чудовищное преступление. Когда они жгли монахов там в башнях там, в Вероне, там, да, и в других монастырях, там, да, они делали тяжелейший смертный грех. Когда топили наших священников там, в Юрьевце, да, ну, и святой Исидор, и с ним пострадавший, да? За что они это делали? А за то, что они схизматики. Раскольники. Да, они считали нас раскольниками. Вот они делали смертный грех. Безусловный. То есть это их преступление. Но я скажу так, что мы обязаны сказать точно так же. У Тараси Бульбы компании. А мне он так нравился всегда. Простите, истреблять, убивать всех католиков вместе с женами и детьми маленькими, избивать младенчиков на камень, а камушки головка, простите, это не соответствует православному вероучению. И не является благочестивым поступком христианина, понимаете? Понятно? У Гоголя самая нормальная книга. Ну, конечно, там все здорово, замечательно. Это фантастика, такого не было. Там было. Тарас Бульба, кстати, один из реальных деятелей, товарищи, между прочим, был. Вот, то, что там учиняли наши замечательные грабители-казачки, никак в рамки христианской веры не укладывается. И такое же беззаконие, которое тоже должно быть осуждено. Отец Бульба, да. Если иерархия, например, в церкви идет в ересь, да. Но что нам делать? Будут действенны до того, как ты осудит собор. Да, да. Да, но ведь католика собор не осудил. Кого? Восьмой член. Как ересь осудил? Осудил ересь, но не их. Понимаете, очень просто. Существует очень простая вещь. Просто существует церковь, презумпция невиновности. Поэтому презумпция. Кстати говоря, исходя из этой презумпции, что было, например? Давайте вспомним простые Вселенские соборы, да? Руководимые Духом Святым. Кто участвовал, например, на Седьмом Вселенском соборе? Кем были рукоположены епископы? Даже иконоборцами. И были иконоборцами, рукоположены, так? Было в то время иконоборчество суждено? Да. Да, было суждено по местным соборам в Риме, восточными соборами, да, по восточным патриархатам, так? Папа Лев какой-то там. Там, да? Тем не менее, хератония совершалась. Да. Первое деяние Седьмого Вселенского собора специально посвящено вопросу действительности еретических хератоний. Потому что, когда спросил, был интересный вопрос, как могут передать Духа Святого, монахи спросили в Святого Тарасия, те, кто сами его хулили в ересе. На это отвечает Святой Тарасий. Он сказал, хератония совершает не человек, а Бог, а и сын за отца не отвечает. И именно поэтому, когда на Шестом Вселенском соборе, вот стал очень интересный вопрос. Дело в том, что Шестой Вселенский собор имел полную аналогию с Симом, но там была в чем разница. Разница была куда более крутая. Дело в том, что там была проблема такая, что когда... Дело в том, что к тому времени монофилистская ересь была суждена не просто по соборам, а огромнейшим соборам, включающим представителей других патриархатов, Латеранским собором, 149 осов. Вот. И собор был собран из монофилийского положения. В частности, многие были даже монофилиты на соборе. Да, еретики. Вот. Но при этом, когда зашла речь об анафемастовании еретиков, кого анафемастовали? Только тех, у кого прямо были исповеданы исповедания ереси. Были специально обследованы все публичные послания вероучительные патриархов, которые были в Константинополе. Там было Пир, Павел, Кир, Петр, Сергий и Гонорий, папа, да? Папа Гонорий Римский, они были осуждены как исповедники ереси. А те другие, которые не исповедовали ересь, но не исповедовали еще давай специально, вообще не затрагивали вопрос, сколько воли у Христа, их становится чел православным. Интересно, да? Вот. И опять-таки, второй Сенат собора, он был, состоял совсем точно в копии. Он состоял на 80% из кого? Да. За людей, рукоположенных арианами. Ариане были к тому времени уже осуждены первой Сенат собором. Понимаете? Да. Ну, Константина мы можем не трогать, потому что Константина крестили по никейской вере, простите. Хотя его крестил тот человек, который стал потом арианом, с ним вождем. Но он же ведь, вы знаете, все никейцами притворился православным, иначе его не принял Константин. Константин его очень ценил именно потому, что он сказал, что я вот к никейской вере повернулся лицом. Понимаете, да? То есть Константин не отвечает за то, что тут тайна была арианина. Понимаете, то если я крещусь у священника, который явно православный, а в тайне арианин, я не отвечаю за эту тайную мысль. Понимаете, да, он потом уже это явно стал высказывать. Поэтому крещение может состояться? Нет, почему? Он же православный, он действует как представитель православного вероисповедания. Но он же не верен. А мы же не можем взглянуть в душу человека. Ну вот поэтому по кругу. Он сам-то здесь, но он находится вот здесь, он неверующий, да, но он не в части спасаемых, но сам он, действие его не отсюда идет. А если он вообще в Бога не верит? Ну и что? Для него это гибель, но пока он не отлучен от церкви, он то же самое. Иначе получается так, что у нас ни у кого не будет гарантичного прощения. Иначе вообще ни у кого. Мы же не знаем тайных мыслей людей, которые были, например, там, в 18 веке. К примеру, положим, у нас крестил человек, которому гарантирует верующий Бога. А у нас есть гарантия, что его крестил верующий Бог человек? А того крестил. Понимаете, да? Ну попробуйте, вот вы по этому критерию проследить до конца до апостола. Да он не сможет это сделать. Понимаете, да? И вы получается полной неизвестности. Но, к счастью, крещение совершает не человек, а Бог. Для этого он пользуется чем? Чтобы человек находился в не лишенный сана был, да, в церкви. Вот граница, понятно? Понимаете, то есть вот есть четкие канонические границы. Это интересно, вот я обратил внимание, когда начал работать свою работу по диссертации докторской по Вселенским соборам, я начал интересную вещь. Я читаю там Юстиниана, переписку с этими, с монофизитами. Он воспринимает, он я прямо совершенно воспринимает монофизит как болезнь внутри церкви. И вообще, что-то так интересно. Читай Константина, то же самое. Читаешь там Феодосия, то же самое. Читаешь там даже тех же отцов Вселенских соборов. Они воспринимают ересь как болезнь внутри церкви. То есть католичество это болезнь внутри нашей церкви. Ну, то есть с точки зрения отцов Вселенских соборов, да. Понимаете, в чем фишка? Да? То есть мы в одной церкви. До какого момента? До момента отсечения. Причем интересный такой момент. Чисто случайно получилось, что вообще во всемире, во всемирном христианстве не осталось ни одной иерархии, которая идет в свое начало от лишенных сана епископов. Ну, так случайно происходит. Они, многие не подчинялись, многие руку полагали преемников, да? Но почему-то в третьем-четвертом поколении все обрывается. С чего бы? Как вы думаете? Ну, армян же у них и у католиков. Армян, простите, армяне монофизиты, осужден в ересь церкви, да? Но их священник принимает случайно сами, помните, да? И почему? Потому что армянские епископы, католикосы никогда не были осуждены. А те, кого были осуждены, армянские католикосы не были вызываемы законом суда. Понятно, да? Учение осуждаемо. Вот. Поэтому человек, когда приходит в церковь, тоже что делает? Публично отвечает за ложное учение. И все причащается. Отец Даниил, а приведите, пожалуйста, пример вот такой вот ветки. Поэтому, кстати, говорят об этом 95-й правило 6-го Вселенского собора. То есть, заметьте, это не какая-то современная вещь, да? Это просто канонические нормы Вселенского собора. Понимаете, как интересно, да, получается? А эфиопы, вот, они что? То же самое, Эфиопские епископы никогда не были вызываемы на законный суд, осуждаемы. И копты. Хотя они, вот не знаю почему, но не вызывали их. А вот последний Диаскора, вот интересно, Диаскор не подчинился решению 4-го Вселенского собора и рукоположил преемников. Но на втором поколении все. Дискариан нету. А еще такое? Нестори не подчинился, рукоположил. Второе поколение. Понимаете, да? То есть фиолетовцы скоро тоже. То же самое. Второе, третье поколение, и все, вымирает. А вы понимаете, да в чем дело? Нет, ценных будет полагать. Понимаете, в чем дело? А пустышка, они, понимаете, это вещь просто вполне ощутима людьми. Когда есть пустышка, понимаете? Когда есть пустышка, нет пустышки. Вот в этом четкая граница. Понимаете, я вот смотрю историю церкви внимательно. И потому что такие вот яснейшие вещи получаются, понимаете? Вот. Но из этого никак не следует, что вне церкви есть спасение. Понимаете, да? Часть спасает. Вот. А отец Даниил, вот ассирийская церковь Востока, это мистриане. Она существует. Но рупа происходит от ассирийских епископов, которые никакого отношения к истории не имели, кроме веру то, что не приняли верующие. И вот, а знаете, малабарская церковь? Есть, есть. Вот апостолы дающие. Их никогда никто не вызывал на церковь. И малабарская тоже церковь, да? Да. Вот да. А униатских, наверное, епископов люди это поют, не отвечали? Нет. Странно получается, что есть благодать, а нельзя ей воспользоваться, получается, без греха. Да. Да? Да. Есть благодать, а воспользоваться без греха нельзя. Потому что будешь вопреки воле Божьей делать. Потому что сам себе обращение к етическому сообществу будет с твоей стороны выбором. Понимаете, да? Mm. Это будет просто выбор все. То есть вот это очень важно помнить, потому что здесь, понимаете, здесь понятно, например, почему, например, в 1996 году, помните, была история, да, когда Москва и Теснополь прервали между собой общение? Из-за Эстонии, помните, да? А что нам? Да. Вот. Но при этом, можно ли сказать, что Теснополь потерял благодать? Нет. То, что с ним общался Иерусалим, Антиохия, Сирия. Все так. Можно ли сказать, что, например, потерял благодать Москва? Нет. А в чем дело? Это был разрыв. Кстати, предусмотрен канон, между прочим. В дисциплинарный разрыв есть такое понятие. Карфагенского собора, как он говорит. Кстати, Карфагенский собор говорит, например, в случае, если епископ отказывается миссионерствовать, сначала должен быть увещаем собора епископов, если же он не желает послушать, то с ним нужно разорвать общение. Вот что он проводит только свои пасты и больше ни с кем не общался. Да, по-моему, 80-й правил Карфагенского собора говорит, если парень не изменяет. Вот, понимаете, да? Ну, то есть, опять-таки, не скажут, что его лишают сана или что-то. То есть, он с общиной же остается? Просто община стоит, и все, их изолируют, пока что, пока он себя не придет. Вот, то есть, на самом деле, для меня это был очень такой момент очень важный, что я как-то стал разбираться с этим моментом, просто по диссеру своему элементарному. Тут кто-то я пришел к выводу, который есть в патриархе Сергии, собственно, понимаете? Патриарх Сергий совершенно логично это искусство проводит. Вы читали мало чего отношения, да, к Анаславию? Там будто критически относится, потому что он разрыв идет от, допустим, мнения Илларион Троицкого. Ну, а вы просто проанализируете систему аргументации. Вы здесь не нужно критически, нужно критически к обоим относиться. Дело в том, что у Илариона Троицкого есть позиция, не обоснованная ни на Писании, ни на отцах церкви. Какая? Не та, что вне церкви нет спасения, вне церкви нет спасения. Потому что ересь губит, понимаете, да? Какая? Как, любая ересь губит. Да. Нет. Вот, а что вы говорите? Дело в том, что в таинстве критиков безблагодатная форма передается, без благодати. Кто наполняется благодатным содержанием при входе в церковь? Такого учения у отцов нету. Какой еще? У отцов церкви нет такого учения, что есть безблагодатная форма. Карфагенский ссылается. Карфагенский вообще извергает всякого. То есть, в принципе... А вот Василий Великого анализ есть у... Василий Великого подобно проанализировано у патриарха Сергия. То есть отец Даниил, как бы, получается, у них благодать в статике, да? Вот так, что ли, или как? А? Отец Даниил, благодать в статике, на их действия у них, или как? Ну, дело в том, что на самом деле... Андрей спрашивает, есть ли действие благодати в Риме католической или в этих движениях критических? Я спрашиваю. Ты сказал, да, спросил, статика, да, или динамика? Я говорю, в статике. Действие есть, знаете, какое? А очень интересный момент. Заметьте, что почему, вот очень интересный такой момент, аргументация противная, почему на Западе стали считать, что порча из глаз и действия бесов это все выдумки? Ответ очень простой, зажрались. Вот в исламском мире ни за какие коврички никто так считать не будет. Понимаете, да, почему? Потому что у них порча из глаз на каждом углу. Понимаете? У них бесяры там ходят, там у них в классе там беснуются, спокойно, своими глазами видят, когда вызвали. Понимаете, там приходишь джин, они говорят, джин входит, там или шайтан в крае ходит, рассказывал, да? Mm-hmm. Шайтан в крае гуляет, там человек там в пене катается, ну вам показывал, Люлька, помните, да, съемки вот это. Понимаете, у них вопрос, да, с такого мусульман не возникает, у индийцев такой вопрос не возникает. Там у них там, в прошлом году я читал там новость, там, в какой-то школе завелось привидение, которое стало душить людей там. Массовые паники, школу боятся подходить там. Закрыли да? школу. Школу закрыли, да. То есть, понимаете, то есть там вот реальность бесовского мира очевидная. Почему вы на Западе стали считать, что этого нет? А то, что благодать Божия здесь сдерживала. Почему в 19 веке, именно в 19 веке стали появиться в России такие же учения? Потому что учения зажрались. Подавляющее большинство людей, 80%, 90% жителей Российской империи были крещенные. Причащались, да? Да, вера была слабая, да, там были свои проблемы, да, но они были под защитой, понимаете? Защита была. И люди настолько расслабились под этой защитой, что решили, что защищать их, собственно, не от чего. Он сказал, не, а что? Ну что ж, попробуйте без меня. И как только пошло поколение некрещенных, вот тогда-то все и пошло, понимаете? Россия не разваливалась. Нет, Господь это убрал руку раньше. Но там возникло другое. Там возник, когда пошло поколение некрещенных, помните, да, после 20-30-х годов. После этого, уже когда они выросли, начиная с 40-х, особенно с 50-х годов, начинается увлечение всякой эзотерикой, колдовством, магией, чародейством. Депопуляция, кстати. Тоже. А почему? Кстати, по этой причине, понимаете, да, то есть благодать Божия отошла, защита ушла и все. Ведь Господь защищает своих детей, даже неверных детей защищает, понимаете? Даже мятежных детей защищает. Вот, но вопрос спасения, это же другой вопрос. Защита есть. Да? А вот в колено будет в суд осуждения, понимаете, да, в чем дело? В деревенской прозе очень хорошо это заметно. Да. В русской литературе советской, в деревенской прозе, там как раз показано этот разрыв живых людей, крещенных, и их детей, не крещенных. Этот конфликт, Сталина, там еще. По-моему, отец Кукш говорит, одесский, говорит, вот сейчас говорит, поколение волчат вырастет. Вот, кстати, у меня брат старший вот. Родился, когда мой отец еще был, не был крещен. Поколение волчат и выросло. А понимаете? Я родился, когда он покрещен. Поколение волчат и выросло. Это кошмар, понимаете, да? То есть люди незащищенные благодатью, да, выросли, получил вот такое волчье поколение. Это энтузиасты 60-х годов, а потом, собственно, эти наши бандюганы 90-х. Вот вам все и пошло. Но они все крещеные были. Нет, нет. Они покрестились. Те, кто покрестился, кто изменился, получили по Богу прощения. Те, кто не получил, кто не захотел креститься. Кстати, вы нам ошибаетесь. Я могу сказать, вы ошибаетесь, что когда говорите, что вся Россия крещена, это чушь собачья. Проверьте по своим знакомым, сколько у вас знакомых некрещенных. По моему подсчету порядка трети. Ну, четверть сейчас. Четверть даже. То есть, понимаете, даже то есть вопрос, что Россия даже в крещении нуждается, не только в церковлении, но и в обычном просто формальном крещении хотя бы, понимаете? Вот. Это к вопросу, собственно говоря, вопросы христианства не в слове, а в силе, понимаете? Силы нету. У людей не крещенных просто силы нет, понимаете, элементарной. То же самое, поэтому граница такая. Почему, собственно говоря, ну, есть такой момент интересный, да, почему, например, уровень разврата среди протестантов реально считается больше, чем среди католиков? Но у них крещение не настоящее. Что... Еще пометить. Самое интересное, что да, были, там есть куча громких дел по педофилии, вы знаете, наверное, все там рекламируют, да? При этом были специально у католиков, да. Причем было специально, по всей с этим католичество провело расследование. Они очень жестко своих наказывают, очень быстро, да, всех развратников. Но при этом они провели расследование. Оказалось, что соотношение с протестантским пастором такое. На один католический случай 3 протестантских. Вот. Но почему-то протестанты все молчат. Почему они женатые, причем протестанты? Да. А все очень просто, потому что да, не крещенные. Нехристи, вот и все. Кружок по изучению Библии. Но уже кружок по изучению Библии уже дает на самом деле много. Понимаете, да, почему? Что дает кружок по изучению Библии? Соприкосновение с истиной Божией. Да, соприкосновение с святыней, так ведь? Смотрите, вот человек, вот откуда, вот я вот как раз писал в этой статье по поводу протестантов. Очень интересный момент. Как объяснить феномен протестантского возрождения? Протестанты говорят, мы возрожденные люди, так? Мы раньше были там нехорошие, блудники, пьяницы, алкоголики там, и так далее, наркоманы-пьяницы, это тунеядцы. Стали там хорошими замечательными, помните, да? Ну все, наверное, слышали такие рассказы. Ну да, да. Мы все под одно шабло. И говорят, мы почувствовали действие Духа Святого. А давайте попробуем разобраться, как это объяснить? Через Библию. Вот смотрите, да, вот вы как раз в рамках этого смотрите, так? Человек находился вот здесь. Полной, абсолютно беспросветной тьме. Чадо гнева Божия. Не только не гнева Божия, но еще и не знаешь ничего чадо гнева Божия. В полной, абсолютной тьме, как слепые котята шляются, да? Тут он видит свет, он знает, что есть Бог, так? Что есть его заповеди. Он попадает, он знает, что есть Иисус Христос, Сын Божий. Хорошо, что он знает? Хорошо. Помните, Силуан Афонский об этом говорил? Помните, да? Это хорошо антологично, то есть по бытию это хорошо. Вот. Он бросает злые дела, потому что хочет Богу служить, да? Начинает служить. А начинает творить добрые дела. Хорошо это? Честь и похвала и слава всякому делающему доброе, во-первых, у людей, потом и эллина, ибо нет лицеприятия у Бога. Помните, да? То есть человек чувствует то, что Бог его одобряет за эти поступки. Совесть одобряет его, да? Впервые в жизни он чувствует одобрение совести. От Бога совесть. От Бога. Вот. И это момент действительно реальное возрождение. В этом смысле. Но это не то возрождение, которое говорит о крещении, да? Не то, которое вводит в чат Божий делает нас. Нет, это просто человек понимает, нащупывает, да, где вот есть свет. Дальше бы нормальный путь какой должен быть у нормального человека. Нормальный человек должен бы сказать, да, вот, как интересно, а теперь давайте посмотрим, где Библия, что Библия требует от нас, чтобы спастись. Видите, мы сейчас это весь список сделали. Заметьте, мы шли только по Библии. Заметьте, да? Я не вел, даже предание не вел, понимаете? Специально, чтобы мы могли потом просто на пальцах протестантов объяснить. Видите, да? И человек должен был сказать, да, вот мне покреститься бы, кто там говорит, вот как-то апостольская церковь, да, создана однажды навсегда. Врата не дали ее, да, сказано. Где же она находится? Пойти бы ее найти, что ли, да? Причаститься бы не мешало. И тут приходит дьявол и говорит. О чем он говорит? Он говорит, а неужели ты такой, неужели, смотри, ты был таким плохим, стал хорошим. Дура, тебе уже и так все достаточно. Зачем тебе церковь, понимаете? Зачем тебе какие-то посредники, да? Зачем тебе что-то еще? Вот у тебя есть Библия, есть ты, и этого достаточно. У адвентистов мы крещение не признаем, да? Все, приехали. Получился кружок получения Библии. Он не рождается, он чадо гнева как был, так и есть. Понимаете, он забыл одну маленькую вещь. Прекратить пачкаться, хорошо, но еще не мешало бы помыться. Понимаете, да? Вот очень простой момент. Вот это упростейший элементарный момент. Видите? А человек говорит, а я вся, я больше не пачкаюсь. А старые грехи, да? Помните, сказано? Ну, на самом деле, я продолжаю. Но мы говорим, но в ту мере не продолжает, скажем так. Он, скажем так, ну, как бы на него брызги летят. А так он, как бы он в грязи, как он там хлюпал, пол, там, в грязи докатался, там, раньше, да? Такого нету, да? Поэтому он замечательно думает, он ходит, да, вдруг снимется не грязь, больше само отвалится. Это понятно. Вот. Это как бы такая логика элементарная, да? Вот. И он себя еще говорит, я там, и начинает еще добавок, еще дело, он начинает, помните, как в анекдоте, да? Аутодреем с ним заниматься. Помните, да? Так, как, слушай, как Василий Иванович, помните, про Петьку спрашивал, что такое аутотренинг, помните, да? Ну, знаете, потом уже. Не знаю. Значит, фактически это путь к истине, до которой он не дошел. Он просто, он остановился. Почему, собственно, он будет виновен перед Богом? Понимаете, в чем дело? Он остановил себя на пути к истине. Пониже любви истины не приешь, пониже спасти себя. Помните, да, из Фессалоникийцев, которого мы цитировали, так? Он отказался найти любовь к истине. У любовь к истине его закончилась. Он пришел и он сказал, хватит. Понимаете, он решил поверить в Бога, да? А он поверил во Христа, но то, что Христос дает, он не взял. Понятно, да? Вот и граница. Понятно, да? Поэтому вот так возникает библейский, вот так возникает протестантизм. Современный, да? Почему они чувствуют какую-то благодать? Благодать совесть, естественно, совесть. Любой там, любой мусульманин. Зачем такое делать? Он тоже почувствует такую же благодать. Кстати, вот здесь объяснение, почему многие люди, не только из протестантизма, но, например, свидетели Иеговы, да? Например, там, даже из каких-то радикальных, там совершенно нехристианских сект, типа мормонов, ощущает такое же возрождение. Для протестантов вопрос вообще не решаемый. Спросите, а почему свидетели Иеговы, очевидно, не христиане, так, рассказывают о таком же духовном возрождении? Рассказывают, между прочим. И мормоны. Рассказывают, и мормоны рассказывают. Да. А вот вы как объяснить? Для нас понятно, да? Они дошли вот где-то до сих пор, да? Вот. Прекратили зло делать, да, очевидно. Где-то стали на уровне там, что есть Бог, там, ищем создатель бывает, так? Все. Совесть одобрила за это, дальше не пошли. Так? Они, ну, то есть они мотаются вне, понимаете, они во внешнем мире мотаются. Грехов-то них никто не простил, понимаете? Да. Вот знаете, на тему хорошо сказал Честертон. Он сказал, многие догадываются о пользе исповеди, но мало кто догадывается о пользе отпущения грехов. Понимаете, вот этот момент. Вот принципиальный вопрос, который отличает детей Божьих от не детей. Детям Божьим грехи прощены. Понимаете? Вот. Другое дело, что они бывают в грязь залезают там, и свиньи становятся, понимаете? Но они дети. Они погибают, там можно, там, мы же спасены в надежде, так ведь? Но они дети. Вот это и граница. А может перестать быть детем? Чисто учение. Как Иуда сделался, да, как, например, Арий. Как, например, Филарет Денисенко. Он же где сейчас Филарет Денисенко? А он здесь уже. Он же перестал чата больше. Он не крещен. Связь, некая тонкая связь, возможность. Лазарату не осталось, да, до самой смерти. Но он уже не чата, он же отсечен от тела в церкви. Да, он не христианин уже. Вот анафематство. Толстой здесь, да, вот даже здесь. Или даже здесь. А вот положено. Вообще глубоко. А реально здесь? Положено. Те, кто реально знает Полосина, они на самом деле говорят, что в личный разговор за пьянкой особенно. Что он пьет нормально, хорошо. Но правда, он, кстати, ислам не нарушает, но водку он вино не пьет. Он говорит в разговоре честно, что он Бога не верит. И ему говорит, что не понимаете, кто верит в Бога. По поводу второго крещения, вот как у баптистов и адвентистов, мне один говорил, и второй тоже, что они были крещены в православии, а потом перекрестились. Да. Вот, я говорю, что это же большой грех второй раз креститься, хотя крещения второй раз не было, было просто что типа окунание, промокание. Вот, то есть, как был... доказать, согласно Слову Божию, что не будет от крещения, кроме один Господь, одно верное крещение. Десятый глава к евреям сейчас текст, да? И что вообще сказать по этому поводу, что, что вы сделали? Вы царь отступниками. Вы отступили от Бога. Не, но крещение с ним же не смылось. Печать, печать осталась, да. Дети Божьи же, они да. остались. Но вот смотрите, за Денисенко же крещение не смыто. Ну вот связь имеет, скажем так, связь, он дитя Божие убитый. Он все-таки убитый, не, не здесь, а у дети. Нет, он выброшен, вон, он уже отсечен, как иуд. Печать-то осталась. Ну, печать-то осталась. Печать осталась, а весь иуд показывается, он тоже мог вернуться. Но его бы не крестили, да, сейчас? Да. Крещен, вот баптист, который приходит в православие, но он был крещен раньше в православии. Чинный помазанник. А у которого баптистов крещен, мы да. не признаем, да? Да. Отец Данила, ведь во многих поместных церквях первый воскресил, с тех же самых монофизитов, которые... Это здесь идет речь, понимаете, что? Здесь мы, опять-таки, когда человек... то есть церковь может признать, что в конкретном случае крещение было недействительно. Все. Какие основания? Ну, нет, вообще просто всех написано. Ну, например, какие основания? Очень просто, например, положение Максима Циника, помните, было, да? Рукополагали православные епископы, 7 православных епископов. За взятку рукополагали вот, там, до ефрейтиста, на место за существующие законы епископа. И на это сказал Симон Сирийский собор, что, вернее, второй Сирийский собор, что Максим Циник и те, кто положен от него, не были ни епископы, не были когда епископы. Не клили. То есть церковь сказала, что это я тест не признаю. Понятно, да? Та же самая ситуация с поместными церквами. Церковь говорит там, да? В силу того, что этот человек враждует против части спасаемых, значит, он не чадо Божие. Ну, получается, что того же самого армянина, если он придет в грузинский храм, его крестить будут, а если он в русский храм придет, его прям помазать. Ну да. Нет, не помазание, публичное отличие это есть. Значит, получается как? Второе крещение в одном случае неправильно? Нет, дело в том, что на самом деле крещение было первое во втором грузинском случае, потому что поместная грузинская церковь не церковным судом не признала первого крещения, понимаете? Ну тогда получается, нет, абсолютно есть относительный какой-то суд. Нет, почему? Конкретное действие может, в случае, то есть конкретное литургическое действие может быть церковным судом признан недействительным. То есть церковь может отнять дар Божий. Удать она не может. Иначе как бы был установлен способ. То есть понятно, церковь не может дать вне себя находящемуся организму ничего, вот, да, но она может отнять у него то, что от нее. Как говорил вам, то, что вынесли, да? Да, как говорил блаженный Августин, он говорил так, что есть церковь рождает детей своих в себе и вовне, как у Агари, помните? Ну тогда получается, зачем снимать крещение, если оно уже есть? Ну, опять-таки возникает в том случае, если там, обычно церковь так поступает в том случае, если идет агрессия со стороны иных поместных церквей, то есть еретиков на поместной церкви. Ну, у армян есть там с грузинами агрессия какая-то? Баптисты считают, что он перекрестился. Да. Очень... Сочет ссылки, да. А у нас с ним Евреям 10 глава. Очень даже есть. С 28 по 31 стих. Или с 20 глава. 20. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда, ярость огня, готово пожарить противников. Если отвергся закона Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказаться смерти, то сколь тягчайшему, думаете, по наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает святыни кровь завета, который освящен, и Духу благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отомщение, и я воздам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Вот опять человек что сделал? Он растоптал кровь завета, так? И оскорбил Духу благодати, которым был освящен. Понятно? Вот этот текст можете прямо приводить. Ну все, давайте сейчас на этом закончим, все, я думаю, все. И помолимся.